Оставь открытым, может, нет? Оно там не шумит вроде? Я вот оставлю, чтобы фоточку было. Ну и то тогда оставь. И блокнотик надо еще один. Сейчас. Про запас. Я просто гранатушку сколот. Хорошо, хорошо. Так, впечатление за обедом. Поговорить лучше не о чем. Все. Точно. Это правда. Да. Это тоже оценочное высказывание, но в некотором смысле это тот опыт, через который проходишь, зная метамодель. Как же получать удовольствие от общения? Вот. Это одна цель. Или вторая. Достигать заявленных результатов. Но само по себе содержание трындежа интересовать перестает. Достаточно оперативно. То есть ты либо получаешь удовольствие от процесса, вообще не слушая, что говорят, либо достигаешь результата, опять же, не слушая, что говорят. Ну, потому что какая разница, что говорят? Слушай, не слушай. Это оценочное суждение. Ну, мне тоже. Вот. И что ты хочешь сделать по этому поводу? Научиться не слушать и получать заданные. Ну и, соответственно, это еще одно правило, которое мы знаем. Отрицание не воспринимается. В функционировании мозга нет операции отрицания, к сожалению. Ну или к счастью. Наш мозг строится только на позитивных операциях. А нашему мозгу доступна другая операция – зачеркивание. То есть или символизация. Поэтому детские фишки из серии «На батарее повесить бумажку, считать съеденной» – это вот оттуда. Они не... Вот, а если вы не можете о чем-то не думать... Вы можете только думать о чем-то третьем. Любое отрицание вызывает вызывание образа объекта, ну, или любого его символа, и такое зачеркивание. У кого какое? Штрихование, у кого-то символ, что-то. Это значит, мы сначала вызываем образ, потом его зачеркиваем. Например, я не думаю о слоне. Да, я не думаю о синем слоне. Да. И у тебя два варианта. Ты либо думаешь о чем-то третьем, либо все равно думаешь о слоне, но его зачеркиваешь. Какой магии? Да, никакой магии. Да. Не думай об этом. С чего ты взяла, там, что я тебя обманываю? И так далее. То есть все частицы не во фразах являются всего лишь зачеркиванием. Очень хорошая метафора. Вы берете все, перед чем стоит объект не, представляете этот объект и маленький штришок напротив него. Понятно? То есть тогда я говорю, не могу, я зачеркиваю. Но так в этом-то и дело. Когда ты говоришь «не могу», а тебе продолжают просить, потому что ты вот что формулируешь. Если ты хочешь действительно отказаться, ты должен назвать что-то третье, что тебе мешает. Чтобы человек решал эту проблему, а не то, что ты не можешь. Да? А на этом основан прием, который называется систематическое использование отрицания. Оно исполняется очень просто. Вы говорите только то, чего вы хотите. А если это не соответствует действительности, добавляйте частицу «не». Или временные маркеры. Я пока еще не очень легко справляюсь с тем, чтобы определять оценочное суждение. Это правда? Это транс. Хорошо. Нет, я серьезно, потому что если сейчас спросить содержание фразы, то фразы нет. Я о чем и говорю. Вот это называется амнезирование. И перевод внимания. Ну так, для красоты. Но чтобы просто сразу было видно. Я пока еще не очень легко умею делать X. Не очень легко умею определять оценочные суждения. Да, мы с тобой пока еще не... Но вместо того, чтобы сказать, почему ты вечно то-то, почему мы всегда ссоримся? Вместо этой фразы мы действительно пока еще не всегда живем мирно и счастливо. Понятно? То есть любая отрицательная коннотация, субъективно отрицательная, оценочно отрицательная, очень легко переписывается через «не». В переговорах помогает совершенно бесконечно. Все, что вам накидывают отрицательного, просто рефреймируйте. «Вы уроды!» «Да, мы пока не всем ожиданиям соответствуем». Вы плохо сделали то-то. Да, мы не смогли справиться с нашими обязательствами вовремя, обязательно сделаем это. Понятно? То есть переформулирование любых частиц с отрицанием. Не очень хорошо. Главная формулировка – не очень хорошо. Да, я не очень хорошо разбираюсь в чем-то. Понятно? Просто в мозгу просто не укладывается наличие операции отрицания. Или вы не сразу можете понять эту тему. Остается сразу можете понять, зачеркнутое. То есть символически в мозгу отрицание сохраняется, смысл сохраняется. Но у вас есть два варианта создать этот смысл. Вы можете создать негативный и зачеркнуть, а можете сразу создать позитивный. Вот сразу позитивный круче работает. Но если вам действительно нужно это использовать, используйте. Но используйте нужным вам образом. То есть не очень хорошо, пока не разбираешься в чем-то. Да, ты еще не справился с тем-то и тем-то. Понятно, о чем я? Систематическое использование отрицания. Предполагая, что все хорошо, и зачеркивая это. То есть вы всегда создаете позитивный образ будущего. Это особенно в скандалах требует большой тренировки. То есть когда хочется высказать все, что ты думаешь, а тебе нужно сказать: да, мы пока еще не смогли договориться по этому поводу, я не объяснил тебе тех чувств, которые у меня возникают на основе моего позитивного стремления договориться с тобой об этом. Солнышко мое. Да? Вместо того, что, в общем, пытаешься сказать. Это важно, это требует, это навык, это надо будет тренировать, и вы все будете это тренировать. Да? Но просто вот знаете, что это называется систематическое использование отрицания. Угу. Хорошо. Всегда будет работать. Мне кажется, 10 раз, например, ну, даже просто чтобы человек погасить, кажется, получится, а дальше он начнет. Какого человека? Ну, а что с ним? Нет, просто того, что человек останавливается, конфликт какой-то назревает, да? Да. Да. Так а почему это не обязательно тормозит конфликт? Еще раз, я не сказал тормозить, я не сказал убирать эмоции. Я сказал переформулировать вербально на то, чего хочется. Сразу. То есть можно ту же самую эмоцию можно выразить словами: ты нехороший человек, да? А можно: ну что ж ты не делаешь этого и этого? Вот не то-то и то-то, не успеваешь собрать ребенка в школу, условно. Это все равно лучше, чем ты неудачник. Или ты не заботишься. Вот. У меня это встроено, мне тяжело, вот как сейчас. Вот мне надо заставлять себя использовать негативные формулировки. У меня систематическое использование отрицания встроено уже абсолютно. Каким образом? Тренироваться, просто слушать в своей речи и в речи других людей. Я тренировался так. Я слушал высказывания моих негативно настроенных друзей и говорил, и соглашался с ними. И говорит: все плохо. Я говорю: да, не очень хорошо. У меня угнали машину. Да, ты пока не смог ее вернуть. Я просто на них тренировался, они мне все время накидывают, а я разворачиваю. То есть я я поставил фильтр, любую формулировку негативную трансформировать в позитивную с отрицанием. Потому что по значению это то же самое, обратите внимание. Вы не изменяете значение, вы не пытаетесь изменить мир словами, но вы меняете кодирование этой же информации. Теперь, мы помним, что информация кодируется на трех уровнях. Она кодируется на уровне символов, так? На уровне первичных объектов. Проще говоря, мы ее как воспринимаем, так она и записывается. Если мы видели картинку, она и хранится картинкой. Слышали звук, хранится звуком. Понятно? Мы можем ее кодировать на уровне мыслей, внутреннего диалога и внутренних структур. Вот системные структуры, ну, назовем их мысли. И мы можем закодировать на уровне внешних слов. Вот работа вот этого называется модальности. Да? Через какие органы чувств мы воспринимаем информацию, называется модальность. Модальность может быть визуальной, аудиальной, кинестетической, олфакторной и гускоторной. Ну и, соответственно, дискретной тоже, теоретически. Это язык программирования нашего мозга. Вот так мы его программируем напрямую. Мысли – это некий промежуточный блок. Тут есть и картинки, и слова, это что-то такое среднее. То, что в нашей голове варится такой кашей. И это мы тоже можем программировать. Проще всего управлять словами, понимаете? Потому что вы отвечаете за то, что вот здесь. Ну, должны бы. Понимаете, что у большинства людей там это вот, вот оно вываливается само. Ну, то есть вот. Я говорю то, что думаю. Мне тебя жалко. Ну, то есть, если ты еще это и думаешь, ладно, ты это говоришь. Я могу понять, что нарочно делаешь этот трэш. Но то, что если ты еще и так и думаешь, если еще ничего не можешь поделать, мне тебя искренне жалко. Вот. Я говорю, то, что думаю, это вечная история. Слова подвергаются очень легко управлению. Здесь мы должны модифицировать картинки или звуки, или ощущения. Ну, а здесь мы должны модифицировать некие детали этих образов, звуков и ощущений. Например, чаще всего, то есть критика с детства всегда внешняя. Чувство вины и стыда сначала всегда внешнее, потом интроецируется. Мы не рождаемся с чувством вины и стыда, нам его прививают успешно. И часто делают это настолько успешно, что бывает такое, что есть стандартные фразы, которые мы сами себе говорим, да, для того, чтобы это подчеркнуть. Вот когда вы что-нибудь сломали, скажем так, не добились, что вы сами себе говорите, когда вы сами с собой разговариваете, когда вы сами себя негативно оцениваете? Какую одну фразу вы говорите себе какую-нибудь? А? Слово. Да, как-то. Вот найдите это слово, пожалуйста, или эту фразу. У кого что? Нашли? Отлично. Пример субмодальности и манипуляции. Вы сейчас можете попробовать произнести это слово самым сексуальным голосом, на который вы способны. Давайте, для себя. Покритикуйте себя самым сексуальным голосом. Не, не про себя, конечно. Ну как? Получается? Вот в том-то и дело. Теперь, вы понимаете, что эта вся штука внутри вашей головы? Попробуйте внутри своей головы с собой разговаривать ласково. И ругайте себя, соответственно, ругайте себя, но ласково и сексуально. Это важно. То есть всегда используйте вот эти. Еще одна субмодальностная фишка. То есть это требует тренировки. При возникновении негативного эффекта позвольте ему быть. Позвольте быть тем же словам, тем же образом, тем же впечатлением. Но добавьте туда что-то, что очевидно, но не стыкуется. Так? Самое мощное — это либо юмор, либо сексуальность. Поэтому, ругая себя сексуальным голосом, можно добиться удивительных результатов. Типа, ну что ж ты опять? Вот прям. Да. Ну и зачем ты так вот? Зачем ты так делаешь? Это важно. То есть та же самая фраза, вы поймите, та же самая фраза будет звучать по-другому. И это то, о чем говорил Пьюселик, что если у вас есть галлюцинации, у вас люди выходят из телевизора, ну, персонажи, то лучше это будет плейбой, чем фильм про чужих. Вот субъективно это комфортнее. Ну, то есть, если уж кто-то выходит, то пусть выходят те, кто нравится, ну, по сути. Ну, кого кто, я говорю. Пожарная команда Нью-Йорка тоже подходит. То есть, это вопрос. Спасательцы, мол, да, вот-вот, что-нибудь такое. Знаете, что их никто, кроме вас, не видит, поэтому это не проблема для окружающих. Вы тогда отвечаете за качество своего собственного внутреннего мира. Но вы делаете свой мир тем местом, в котором приятно жить. Так уж вышло, что в этом мире живет один человек, вы. Ну, пусть ему там хорошо живется. Та же самая история. Это одна из любимых техник Ричарда Бендлера. Если использование навязчивостей, использование стандартных паттернов поведения, если заела песенка, или вот, знаете, когда повторяется она сама собой, то можно пробовать ее удалить. Но вы понимаете, что ее нельзя удалить? Чем больше вы пробуете ее удалить, тем больше она там циклится. Поэтому вы можете сделать что-то третье. Вы можете заменить эту песенку на что-то еще. Но в моей практике это тоже бессмысленно. Не вижу никакого смысла. Есть очень простой субмодальностный прием. Вы в конце каждой строчки или каждого слова этой песенки добавляете что-нибудь. Например, позитивное внушение. Да? Ну там, в лесу родилась елочка. Ты молодец, у тебя все получится. В лесу она росла. Вау, я тобой горжусь и здорово, что ты это делаешь. Да? Песенка все равно играет, она никуда не денется. Можешь добавить коротенькую фразу, там, ты молодец, я тобой горжусь, у тебя получится, ты доверяешь, мир вокруг тебя дружественный, ты отвечаешь сам за свои результаты. Песенка все равно будет играть, только вы вставляете в нее то, что вы хотите, чтобы вам постоянно повторяли. Так уж вышло, что у большинства из нас мало людей вокруг, которые постоянно нас поддерживают. Ну, станьте себе таким человеком, кто мешает, да. Дайте-ка мне подумать, а не является ли это самовнушение в вашей карте? В вашей картине мира это является самовнушением? Нет, я себя буду такая молодец, да. Хорошая, да. То есть я сама себя на это программирую. Да. Это тот курс, на который вы пришли. Я пытаюсь понять, ну, та дверь вообще. Да, мы учимся сами себя программировать, это правда. Ну, то есть, суть-то в этом. Вот. Еще один пример, да, как вот просто играть с картой. А как вставлять? Как что? Как вставлять? Она ведь играет. Она играет, и да, вставляет. Если она слишком быстро между слов, вставляешь в конце строчки. Конец строчки ты способен отловить, правда? Или конец. Или. Давай, если ты не можешь даже конец строчки отловить, на зацикливание. Вот в том месте, где она перескакивает на начало, вот туда ставь это. А куда оно денется? Оно же там так и так играет. Ставишь вот сюда, и оно циклится. Или ставишь на конец строчки, оно циклится. Или после каждого слова ставишь, и оно циклится. В том случае, что потом человек не мог себе извлечь одобрение внутреннее без этого. Без чего? И у кого они, и у кого они были? И акцент на слове «были» или «случай». У кого? Не, серьезно, у кого? Где они были? У людей, которые применяли потом. А у тех, кого я знаю, нет. Это вопрос из серии. Смотрите, если вы умеете бегать, а потом научились ездить на велосипеде, то разучились ли вы бегать? Ну, то есть, блин, как это связано? Как связано? Вообще никак. Вы умеете бегать и умеете ездить на велосипеде. Ну, то есть, это не связанные навыки. Навык бегать, если он и теряется, то теряется независимо от навыка езды на велосипеде. Он теряется просто по мышечной какой-то. Нет. Вот есть целый набор навыков, как вождение автомобиля, велосипед, вот эти все техники, они один раз делаются, это инфраструктурные навыки. Слепая печать. Мозг, запомните, пожалуйста, мозг работает по принципу нейронной сети. Там есть путь. Вы один раз сформировали этот путь, и этот путь навсегда останется. Никуда он не денется. Более того, его изменить сложно. То есть не надо бояться, что он куда-то денется. Он не то, что никуда не денется. Вам, чтобы его изменить, потребуется столько усилий, что надо будет там... Очень сильно Люди способны учиться с одного раза. Очень быстро. Когда они не учатся с одного раза, значит, их учат какой-то ерунде или не дают им мотивации. Потому что школьная система образования, к сожалению, построена не на том, на чем надо. Они учат всякой ерунде. Они не учат людей действительно устанавливать вот эти навыковые вещи. Еще один вариант той же самой субмодальностной техники, когда вы управляете характеристиками того, что происходит внутри вашей головы. Вы берете те же самые какие-нибудь песенки или фразы, или еще что-то, что там так и так происходит, и добавляете туда самые сексуальные звуки, которые можете себе представить. Еще можете в своем исполнении, можете в чужом исполнении, вот как хотите. Да? И что-нибудь из серии. Черт, я опаздываю на работу. Понятно, да? То есть вы в середину любой фразы, но это внутри вашей головы, но никто не слышит, послушайте. В середину любой негативной фразы вставляете что-нибудь из самых сексуальных звуков, ваших или не ваших, которые можете представить. Понимаете? Ну, приведите пример какой-нибудь негативной фразы, как кто-нибудь там, себя ругает или вас как ругали. Начальник. Начальник. Добавляйте это туда. И выбираете то, что именно вас цепляет. То, как вы это делаете по-настоящему, или когда это, как вам нравится, когда это кто-то делает. Забавно, да? Вот это такой самый простой способ, аварийный. Когда вы берете и смешиваете два совершенно противоречивых понятия, в итоге получается что-то третье, но так как раньше был трэш, то что бы ни получилось, все равно будет лучше. Да? То есть если там была негативная калибровка, то что бы ни получилось, все равно будет лучше. Очень-очень хорошо себя так тренировать. Потому что просто самовнушение перед зеркалом, оно начинает превращаться в попугайство. Вы начинаете терять смысл слов. Они начинают быть заезженными, одинаковыми. Это не надо делать, это неинтересно. Интересно другое. Интересно выбирать самые сексуальные интонации или каждый день включать запись голоса какого-нибудь нового человека. И, ну, допустим, вы пользуетесь ферматом, допустим, вы проговариваете цели с утра, допустим, ну, там, мир полон ресурсов. Да, вот фраза. Если вы будете просто ее повторять, как четками и так далее, она заездится, она не будет значимой. Поэтому ваша задача менять субмодальностные характеристики. Например, вы один день включаете какого-нибудь персонажа, который вам нравится, Винни-Пуха. И там 10 раз говорите эту фразу голосом Винни-Пуха. А? Или Пятачка. Вот, и говорите, а потом голосом Гитлера, а потом голосом Левитана и так далее. И вот это будет интересно. И не надо целый день это делать, сделали 3-5 раз. Это уже само по себе будет очень забавно. Потом самым сексуальным голосом, который вы можете представить. Да? И понимаете, что полон такие. Вот да. С этим не поспоришь. И так далее. Понятно? То есть, проще говоря, я хотел бы вам напомнить одну простую мысль. Это ваша голова. И вам решать, что в ней делать. Если в ней происходят вещи, которые вы субъективно оцениваете как негативные, не делайте их. Вот так просто. Понимаете, о чем я? Вот и вот этот, это принцип личной ответственности. Кто решает, что будет происходить в вашей голове? Обычно да, никто. Обычно там оно само случается с вами. То есть оно как-то там работает. Вот как работает, такие результаты и дает. Чтобы что-то изменить, чтобы получить другие результаты, надо делать что-то по-другому, правильно? Так учайте, обучайте свой мозг, учитесь играть с этим. И добавляйте это в свой мешочек судьбы. Сказать сексуальным голосом. То есть поругаться сексуальным голосом. Устроить скандал сексуальным голосом в отношениях. Получится весело. Вот опять, и поехали. Ну как ты мог? Что? Скандал, я думаю, закончится раньше, чем вы ожидаете. На самом деле. Отнюдь не тем, чем обычно. Ну, по опыту просто. Получается очень-очень-очень забавно. Да, он перейдет в другую плосткость, я бы сказал. Я бы так высказался. Понятно? Вот это управление субмодальностное. Есть управление напрямую модальностное, прямой доступ ко всему этому делу. Классический пример – это то, что вы любите, то, что вы не любите. Вспомните продукт, который вы любите. Что это, что вы любите? А, что угодно, любую еду, которую вы любите. Вот я вспомнил, да. Ну, допустим. И вспомните продукт, который вы ненавидите. Например, или мидии, там, вот я мидии ненавижу, консервированные мидии, это жуть. Вопрос. Если вы сейчас представите, где эти продукты вот так вот визуально расположены перед вами, обратите внимание, что они будут в разных местах всегда. Знаете почему? Потому что если бы они были в одном месте, вот в вашем внутреннем мире, то как бы вы их различали? То есть единственный критерий вашего отношения — это всего лишь набор параметров кодирования внутри головы. Ничего больше. То есть отношение к объектам кодируется набором вот этих параметров. То есть более того, если вы поместите предмет, который вы не любите, туда, где есть что-то самое любимое, вот в это место, то ваше отношение к нему изменится существенно. Это не обязательно значит, что вы будете тоже это любить больше всего на свете. Но сам переход, вот этот навык перетаскивать, будет очень сильно меняться. Это касается, например, вредных привычек, особенно те, кто пробовал бросать что-нибудь, и кому удалось. Да? Вот те, кто перестал курить, например. Курение было там, где это было неизбежно, где это было привычкой, и перекодировалось туда, где оно теперь не нужно. Это просто два разных принципа. Если вы знаете, где находится то, что вам нравится, и вот, а что-то вам не нравится, и вам на краткосрочный период нужно создать у себя мотивацию, что вы делаете? Перетаскиваете туда, где находится то, что нравится. Визуально. Это, оно потом сползет обратно постепенно. Это надо либо несколько раз вот туда перекладывать, либо постоянно следить за этим. Но вот основная устойчивая модификация, она будет такой. Так будет работать. Поэтому вопрос, откуда вы знаете, что вы любите некоторых людей, некоторых не любите? Как вы их различаете? Это убедительно доказывают люди, которые теряют память. Они приходят, к ним приходят их родные, видят того же самого человека, и они ничего о нем не знают. Они ничего к нему не чувствуют. Понимаете, что интересно? То есть они видят того же человека. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Кроме того, что у них стерлись настройки. И они теперь ничего к этому человеку не чувствуют. Что это значит? Что все разнесены. Раньше эти объекты были разнесены по характеристикам. По цвету, по удаленности, по звукам. Вот именно эти параметры кодируют отношение к объекту. Что-то будет бледнее, что-то ярче, что-то тише, что-то громче, что-то можно будет потрогать, что-то нельзя. Именно параметры базовые совершенно, вот модальностные параметры. Невербальные, довербальные еще. И получится, что все люди окажутся вновь посередине, такие, какие они есть. А соответственно, не будет ни любви, ни обид, ничего. То есть им просто стираются эти настройки. Да, интерфейс сохраняется, мозг работает, а настройки сбиты все в ноль по дефолту. И тогда получается, что они могут даже узнавать этого человека, но они не имеют ни к нему никакого отношения. То есть у них ровно нейтральное отношение как к чужим людям. Кто это? Да? То есть, если мозг может делать это, может делать и обратное. Может перекодировать кого-то, как вам нравится. Можно перекодировать что-то нелюбимое во что-то любимое и обратно. По собственному желанию. Понятно? Да. Сколько раз нужно перетащить? Индивидуально. То есть вопрос кому? Если вопрос, сколько раз тебе нужно перетащить, то ответ я не знаю. У тебя сколько было? Самый сложный случай. Я редко использую именно субмодальностную технику для этого. Мне больше нравятся техники с намерением. Но, наверное, раз 4-5. Вот 4-5 раз оно обычно засовывается туда, куда нужно, и остается там. И в нейтральное тоже. Можно нейтрально. Но если она у тебя там, то туда. То есть где скажешь, дорогой? То есть негативно нужно присоединить, чему-то получить. Кому нужно? Я не знаю. Нужно ли вам? Это важно. То есть, а если вопрос, соединив негативное с позитивным, что мы получим, ответ, а черт его знает. И это правильный ответ. Потому что это будет лучше, чем раньше. Мы получим что-то третье. И посмотрим, что с этим можно делать дальше. Мы будем корректировать курс. Мы точно не хотим негатива, но это понятно. А что получится, а черт его знает. Будем адаптироваться, будем смотреть, куда придем. В итоге вырулим туда, куда хотим прийти. Для этого надо знать, куда мы хотим прийти. Понятно? Хорошо. Вот это вот субмодальности и систематическое использование отрицания. С этим будете много работать, кодируя информацию определенным образом. Для многих людей характерно использование преимущественно определенных органов чувств. Понятно, что если их 5, да, и идет 5 каналов информации, то вы, скорее всего, какой-то один предпочитаете. Да, или 2. То есть обычно есть предпочитаемый канал. Это не догма, но обычно есть предпочитаемый канал информации. Кто-то зрение, кто-то слух, кто-то ощущение. Я считаю, что это случайность. Ну, вот, честно говоря. Мне кажется, просто, ну что, вот что выросло, то выросло. Вот все равно что. Это просто индивидуальное предпочтение. Просто если человек воспринимает информацию через определенный канал, например, через зрение, да, а в словах это выражается как? Смотрим. Машерила. Да, всеми словами, которые описывают визуальное взаимодействие. Яркий, блестящий, смотреть, видеть и так далее. Туманный. То если вы используете соответствующие визуальные слова, вероятность успешной коммуникации сильно выше. Понятно почему? Вы просто сразу говорите на языке человека. Вы же помните, что содержание человек все равно никогда не поймет. Иначе вы об этом помните. Что содержание вашей коммуникации человек все равно никогда не узнает. Будь здоров. Единственное, что вы можете помочь ему в его карте понятным ему способом прийти туда, куда ему нужно. Понятно? А то, что вы имели в виду, это не то, что не получится, это и незначимо даже, что вы имеете в виду. Ведь задача перевести его внимание туда, куда нужно вам. Поэтому, если это ваша задача, а у него предпочитаемая модальность визуальная, то как это лучше делать? Конечно, в его канале восприятия. Вот так просто. И у вас будет упражнение на перевод из одной модальности в другую. Самое хорошее упражнение для тренировки – это рассказывать сказочку. То есть вы начинаете в одной модальности, переходите в другую, потом в третью и так далее. То есть вы можете начать рассказывать, что на зеленой опушке леса, пронизанной солнечным светом, где каждая пылинка видна в ярком сиянии солнца, виднелся красивый домик. Из этого домика раздавался только скрип половиц и какое-то невнятное шуршание. Как будто бы скреблась мышь. Топот маленьких мышиных ножек раздавался по всей полянке. И было ясно, что эти ножки не такие уж и маленькие. И тогда можно было ощутить всем телом, что это уже не мышь, а красная шапочка. Красная шапочка отличалась исключительно плотным телосложением. И на нее всегда можно было положиться. Да? Потому что, когда она принимала решение о том, чтобы совершить операцию транспортировки хлебобулочных изделий из точки А в точку Б, она всегда выстраивала маршрут оптимальным образом. Понятно, что это был сейчас переход из одной модальности в другую. А, и в конце мы пришли в логическую, дигитальную модальность. Поэтому вот этот программистский сленг, или ну, такой, это чисто дискретная модальность. А, дискреты устроены забавно. У них есть доступ, они им умеют пользоваться, но сами про него ничего не знают. Это удивительные люди, которые живут отсюда и выше. Вот они живут в собственной голове и выше. Вот тела у них нет, по определению. Ну, исходя из их речи. То есть, вот если системообразующие факторы приводят к динамике чего-нибудь там, вот эта дискретность, когда нет ни одного сенсорного описания, да, то это значит, что человек живет на уровне концепций. Так? А на уровне концепций хорошо решать логические задачи. А влюбляться на уровне концепций как-то не очень. Почему? Потому что не чувствуешь ничего. Ну, понятна логика? Потому что чувство – это одна из модальностей. Я почему я ничего не чувствую? Потому что ты в дискрете. Да? Это значит, что просто ребятам пора научиться замечать собственное тело и собственные каналы восприятия. Это надо развивать. Очень хорошо массажем лечится. 6 рук. Обычно. Если их не не перегружает. Потому что сенсорная перегрузка и вообще вырубается эта модальность, а они только в ней, а они в ней разговаривать умеют. Проблема в том, что они в другой модальности разговаривать не умеют. Не, серьезно. Поэтому бывает такое, что человек, вот если по какой-то невнятной причине этот человек ухитрится разозлиться или влюбиться, он теряет способность разговаривать. А я тут лучше. Потому что. Помнишь, я тебе говорил? У меня, кстати, месяц после этого. Я вспомнил, почему я эти модальности отключил, а потом они так... И живешь в них. Это очень интересный навык. В общем, вам нужно будет уметь переходить из любого в любой. Вот это достаточно серьезная задача. И телесно. Научиться предпочитать зрение, или предпочитать ощущение, или предпочитать концепции. навык. Понятно? Хорошо. А как получается с дискретником общаться, если он визуалом говорит словами? Дискретно. Говорить словами, которые не имеют ссылки на реальный сенсорный опыт. Выгодность данного предложения обусловлена взаимосвязью длительности наших отношений и структуры коммуникации, которая вот это все, вот туда. Очень хорошо получается. Всегда без эмоциональности. Нет, бывает дискретная с кинестетикой, но эмоциональность всегда кинестетическая. Дискретность – это концепция, там нету эмоций в принципе. Иногда они используют кинестетику как воздействие, но они все равно обращаются к ней. Это связь. Дискретная модель – это модель концептуальная, она не врожденная, она развивается у детей вместе с речью. Поэтому она всегда сверху, она не врожденная, поймите. Она развивается, и люди ее умеют использовать. Иногда они в ней остаются. Она очень хороша для анализа, для системного подхода, вот для того, чтобы со стороны на все это дело смотреть. И это же используется во многих техниках, когда это называется диссоциация. Переход во взгляд со стороны. Если вы смотрите со стороны, вы ничего не чувствуете. Да? Вы не можете чувствовать, например, эмпатию. Вы не можете чувствовать то, что чувствует другой человек. Вы можете сами представить, как бы вы были на его месте, и начать чувствовать за самого себя. Но вы не можете войти в другого человека и почувствовать это ощущение. Понятно, о чем я? А дискрет, они вообще этого, в принципе, не замечают. То есть им это не важно. У них есть их концепция. Если концептуально все хорошо, значит все хорошо. Ну, то есть, если в системе все в порядке, все в порядке. А то, что рядом человек страдает, что значит страдает, он не может страдать. То есть в этом месте человеку страдать не положено. Значит, он не страдает. Точка, все. Идем дальше. Понятна логика? То есть они. Бывают такие формы. Не, ну ты же не можешь. Ну, объясни мне, как здесь вообще можно страдать. В чем проблема? Значит, вот, все нормально, в чем проблема? Что с тобой не так? X, Y, Z. Что не так? Я тебя не понимаю, объясни по-человечески. И так далее. По сути, это вот вопрос перевода с одной модальности на другую. Да? Получается очень весело. Надо знать, с кем как разговаривать, потому что если вы используете... Понимаете, еще раз, вы-то думаете, что вы говорите что-то, и вас понимают. Они все равно вас не понимают. Какая разница? Поэтому надо использовать те слова, которые у них в голове. И не надо ничего придумывать. Самый простой способ, опять же, повторять за собеседником. Если собеседник два раза использовал визуальное и кинестетическое в предыдущей фразе, то вы также ставите два раза визуальное, одно кинестетическое. Этого бывает совершенно достаточно. Понятно? Да. Но возможно различие входящий и входящий. Конечно. Ну, то есть там говорить визуально, а понимать аудиально. Да, такое бывает. Обычно делают различия по ключам глазного доступа. Обычно бывают две системы, их называют ведущая и репрезентативная и так далее. Но, честно говоря, слишком заморочено за этим следить. Вот. Как же тогда с калибровкой вообще? Калибровка должна быть достаточной для решения любой задачи. Вы поймите, калибровка не должна фиксировать все. Вам не нужно одновременно высматривать все там 700 параметров человеческого тела, партнера. И просто все время их отслеживать. Калибровка нужна тогда, когда она нужна. Вот вы откалибровали, сделали что-то, воздействие произошло, все, забыли про калибровку. Зачем она вам дальше? Опять что-то пошло не так, опять откалибровали, еще раз сделали. Калибровка – это возвращение на правильный путь. Это не то, что должно работать постоянно. Вот это не значит, что вы сидите и все время слушаете, а какая там структура. Вы сидите и слушаете, когда вам нужно что-то сделать с этим всем. Когда не нужно, не слушайте. И не загружайте в голову лишней информации. Понятно? Хорошо. Так, это вы тоже будете отрабатывать. Самая главная тема в НЛП. Самая-самая-самая главная. Называется метамодель. Метамодель – это наше все. Это вот действительно, если... Есть две вещи, которые изменили мою жизнь больше всего. Это метамодели и техники намерения. Вот две. Метамодель и техники намерения. Метамодель — это... Мне просто очень хочется передать вам, насколько это важно и насколько это надо будет изучать. И мы от вас будем очень-очень долго и подробно этого добиваться. А что делает метамодель? Давайте еще раз посмотрим. Метамодель работает со всеми тремя паттернами. Удаление, искажение и обобщение. А зачем она была придумана? Метамодель должна отвечать вам на вопросы, как устроена структура мышления другого человека. То есть метамодель дает вам карту мышления другого человека, подробную. Подробную визуальную карту мышления другого человека. Вот что она делает. Например, она бьется на три группы паттернов. Первое – это уточнение информации. Второе – это исследование границ. И третье – это создание смысла. Уточнение информации, исследование границ и создание смысла. На простой визуальной метафоре, что это значит? Человек, с которым вы общаетесь, говорит следующую фразу из создания смысла. Британские ученые доказали что? Так, и там что-нибудь. Вы знаете, что есть нормальная, естественная форма языка, да, в которой все объекты являются сенсорными. Что язык в своей нормальной форме должен быть описательным. Так? Он должен сводиться к конкретным единичным объектам в наблюдаемом мире. Вы должны видеть конкретные объекты. Поэтому, если человек говорит вам, британские ученые доказали что, то у вас полная информация или неполная? Неполная. Неполная. И поэтому первая группа вот здесь будет, например, вы должны узнать, что находится в этом квадратике под названием «британские ученые» у человека. И он говорит, все мои предыдущие деловые партнеры были то-то и то-то. Так? Вы знаете, кто там в этой ячейке находится? Нет. Значит, вопрос надо задать. Кто конкретно? Кто конкретно там был? То есть вы уточняете информацию, которой нет в предложении. Да, то есть первая группа – это сбор информации, уточнение информации. То есть вам человек ссылается на «в детские годы я то-то и то-то». В какие конкретно? Я переживаю, то есть я сейчас волнуюсь, что конкретно ты чувствуешь? Да? Я никогда этого не делал, что ты делал вместо этого? И так далее. Уточняйте элементы внутреннего опыта человека. Уточняйте, что было в его реальном опыте. Предметно, что конкретно там было. Да? Второй момент. Исследование границ. Если у человека есть вот эта внутренняя картина мира, то у него есть и представление о самом себе тоже. И какая-то граница. Поэтому мы должны понять, как устроены программы в голове конкретного индивидуума перед нами. Проще говоря, есть естественные границы. Назовите примеры естественных границ. Я не умею летать. Ну да, допустим. То есть вот полет, крыльев нет, тело тяжелое, летать не получится. Резонно. Еще естественные границы. Я не могу дышать под водой. Да, не могу дышать под водой без всяких этих дополнительных примочек. Вот, да, у меня всего две руки. Это вот естественная граница. А все остальные границы являются выдуманными. Если там нет ссылки на реальный объект, то все эти ограничения являются выдуманными всегда. Та же самая история. Я не могу заставить себя войти в лифт. Да? Корректный вопрос. На исследование границ, что мешает? То есть мы не спорим, мы спрашиваем. Страшно. Страшно. На каком расстоянии? Мы исследуем границу. Вот ты зайти в лифт не можешь, да? Нет, допустим, если я боюсь под водой с открытым носом. О! А когда ты стоишь на краю бассейна, ты боишься? Нет. Отлично. Когда ты стоишь рядом с бассейном? Нет. Когда зашла в воду вот посюда? Нет. Отлично. Когда ты стоишь в воде и выдыхаешь? Вот вода посюда, да? Вот ты выдыхаешь. Страшно? Нет. Когда ты стоишь, вода посюда, ты выдыхаешь, а на тебя вода льется сверху. Страшно? Да. Отлично. Делаем шаг назад. Когда ты стоишь, выдыхаешь, а на тебя капают пипеточкой. Страшно? Нет. Отлично. То есть ведро страшно, пипеточкой нет. Струечкой. Начинается, да, чуть-чуть? То есть, но ты выдыхаешь, потом вода никуда не затекает, и нос древнист. То есть вот она капает, и вот так. Ты под душем как, нормально? Не боишься? То есть, если ты в воде по горло и под душем, нормально? Не, ну мы вот ты в воде, по горло и под душем. Нормально? Да. Нормально, можешь терпеть, да? Да. Теперь, если ты в воде, но чуть-чуть пониже, вот так вот, но под душем. Да. Нормально, да? А ты можешь вот на секунду сделать так, носом так, ну и там, это пузырики пускать. Можешь? Да. А под душем? Хорошо. А сделать, можешь? Но чуть подольше. Ну, уже страшно. Ну, окей. Понятно, почему это называется исследование границ? Потому что мы пытаемся найти, где у человека проходит психическая граница. Понятно, что тут есть естественная граница. Какая? Что если с открытыми носовыми ходами перевернуться, то вода зачет в пазухе и будет больно. Это нормальная, естественная граница. И я не собираюсь тестировать естественную границу. Понимаете, о чем я? Я хочу предложить потестировать границу, о которой, может быть, ты не думала. Что если ты выдыхаешь, вода не может туда попасть. Ну, и вот на этом очень много можно играть. И по сути, вот это была бы поведенческая терапия, мы бы постепенно подводили человека к бассейну, и обнаружилось бы, что на самом деле сделать фур, потом зажать нос, потом просто его открыть, потом закрыть, потом и так далее. Это, и мы начнем уже тестировать реальные границы. Понимаете, о чем речь? Это не значит, что мы куда-то через них перепрыгнем. Это значит, что воображаемых границ страха не будет. Они будут совпадать с реальными. То есть там страх публичного выступления. А что страшного-то в этом? Традиционно, да, там страхи. Страх подхода, страх публичного выступления, еще что бывает. Что еще страшно? Страх с прыжка с парашютом, это нормальный страх, кстати. Ну вот я говорю, да, то есть страх высоты это нормальный, естественный страх. А вот страх полета в самолете скорее нет. Страх отказа. Страх чего? Исключительно психологический. Потому что лифт, ну, это безопасная штука. При нормальном пользовании лифта он безопасен. Понятно? Поэтому, если человек боится чего-то в лифте, то он боится чего-то не вовне, не естественной границы, а внутри своей головы. Нет, еще раз. У человека есть набор естественных страхов. Страх высоты, страх громких звуков, страх боли, страх затекания воды в нос. Это нормальные естественные страхи. Отвращение к мертвым животным. Это естественные, встроенные эволюционные страхи. А к змеям? К змеям скорее нет. Вот к змеям, к живым нет. К мертвым да. Что? Тоже скорее нет. Тоже скорее нет. Потому что вопрос, насколько оно должно быть замкнутым, чтобы было страшно, да? Я боюсь, когда платье, которое надо одевать через голову, мне было страшно, что это не было. Не, я понимаю, это не естественный страх, согласитесь. То есть вряд ли в мире многие люди умирали, эволюционно в прошлом умирали, запутавшись в платье. И в роду так, знаете, вышло. Естественный отбор. Нет, змеи тоже. Если они живые, то дети змей не боятся. И пауков тоже не боятся. Вы посмотрите. Еще раз? Нет, ну подождите. Вы выразили, что дети их не боятся. Они наоборот их исследуют. Они в какой-то момент начинают их бояться. Обычно наделяя их символическим значением каким-то. То есть... ну, во-первых, не все. Во-вторых, это скорее миф. Не, это миф. Это вот скорее миф в вашей голове, я бы с ним поиграл. Давайте так, как я делаю эту работу с определением границ? Вот все женщины боятся мышей, да? Я спрашиваю себя, есть ли здесь описательный фрейм? Все женщины боятся мышей. Нет. Я начинаю проверять, есть ли закон природы, есть ли внешнее реальное ограничение, которое заставляет их это делать? Нет. Значит, скорее всего, это психологическое ограничение. Более того, это непонятно, это у вас неверная информация или они неправильно боятся. И вот, и надо смотреть. Да. Приносишь мышь и смотришь. Да. Тут определяются границы. Если она далеко, то пусть бегает. Да, вот, вот и мы смотрим, где эта граница, и что с ней делать, и как это работает. И понятно, что человек боится не мышь. Человек боится чего-то другого. Вопрос чего? То это уже интересно. Не, ну хорошо, если я под ногами вижу, я вылечу. Смотря какую, смотря в каком. Если вы идете по лесу, вам достоверно известно, что там не может быть ядовитых змей. Ну давайте, достоверно известно, что ядовитые змеи в этом климате не выживают. И вы идете, видите, что-то ползет. Что происходит? Вы можете среагировать на неожиданность, это другая реакция, но потом вы не выбежите ответственность, что это не гадюка, не кобра. Есть нормальная реакция на ядовитых змей, когда вы видите, что она, значит, это ядовитая атакующая, тогда вы уходите, это нормально. А вот реакция на ужика таким образом не является нормальной. То есть, еще раз, если вы реагируете по-другому, чем на любой громкий звук или на любое движение, то есть кролик выскочил, вы также шарахнулись. Змея проползла, вы также шарахнулись. Это нормальная реакция. Если кролик выскочил, вы шарахнулись на 2 метра и остались в лесу, а змея проползла, и вы вышли из леса, вот это уже страх чисто в голове. Вот разница. Ну, безопасная змея настолько же безопасная, как и кролик. Понятна логика? Мы исследуем границы. Самое частое здесь будут все модальные операторы. Хочу, должен, могу, не могу, вынужден, обязан и так далее. Это все воображаемые границы. Нет ни одной из этих границ не существует в реальности обычно. Могу, вот могу иногда существует, а могу это все-таки иногда про физические характеристики. Хочу, обязан, должен, вынужден. Нет, никогда. Хочу тоже? Хочу, конечно, тоже. Модальные операторы. Они не являются догмами, они являются выбором. Но люди относятся так, как будто это правда. Я должен этого добиться. Если я не добьюсь, то все, будет ужас. А что? Так. Кому должен? Как должен? Как это должностное возникло и так далее. Это не значит, что это надо отменять. Это значит, что это надо поисследовать. Понимаете еще раз? То есть, если оно работает, пусть работает. Не трогайте, пока не поняли, как работает. Но есть огромное количество случаев, когда люди успевают дать обещание, забыть, что они его дали, и не отменить потом. А оно уже устарело 10 раз. Когда обещание дали себе в детстве, а потом оказалось, что во взрослой жизни-то оно мешает. Все, никогда не буду общаться с мальчишками там. Окей. Вы поймите, у бессознательного есть одна проблема. Оно выполняет все ваши команды. Причем выполняет их плохо. Не плохо, а с задержкой. Почему? Потому что если бы он взял все ваши команды, то вы бы просто не выжили. Ну реально. То есть если бы оно делало все, что вы скажете, дыши, не дыши, делай, не делай, хочу, не хочу, туда, не туда, да блин. Оно просто порвалось. Ну тело бы не выдержало просто. Если бы оно выполняло ваши команды, особенно с формулировкой «я болею, но я должен встать и пойти». «Да-да», говорит он бессознательно, «нифига, у тебя нет прямого доступа, у меня есть, поэтому никуда ты не пойдешь». Все. Лежать. Да. То есть есть целый набор аварийных ситуаций, когда управление перехватывается за вас. Вот. Но в большом количестве случаев, если вы отдаете приказ, он будет выполнен. Особенно долгосрочный приказ, особенно установка. Телу все равно, оно что скажете, то и сделает. А как лошадь. Можно заставить лошадь сделать все, что нужно. Даже прыгнуть в бурную реку. Она это сделает. И наоборот. То есть люди умеют отдавать любые приказы, в том числе самоубийственные. Вот в чем проблема. Понимаете, у людей есть такой доступ. Поэтому с этим надо быть сильно аккуратными. С уровнями доступа и командами самому себе. Потому что команды выполняются. А это важно. Как-то сформулировано определенным образом, чтобы бессознательно их воспринимало сразу как команду. Ну, отлично. Поэтому получим-ка мы прямой доступ и прям наоборот. Я бы переформулировал так, чтобы оно воспринимало это не как команду, а как пожелание. Если безопасность соблюдается, сделай, пожалуйста. И не дай бог, не, вот, не это самое, не выполняй это как приказ. Потому что когда мы отдаем приказ, мы думаем, что мы знаем, что мы делаем. Каждый раз. Да, конечно, в другой раз полежу, а сейчас надо встать и идти. Ну вот, держи памятник, да. Вот страх боли. Страх боли – это, естественно, нормальный страх. Ну, тебе больно, значит, это не нравится что-то, ну да. Да, вот именно страх боли ощущения. Нужно пойти к зубному, человек не идет, потому что боится. Нет, это не страх боли. Это там много будет разных компонентов, это вообще не страх боли. Современные зубные не больно. Окей? Ну, я по примеру сказал. А на самом деле хотел. Но сказал про зубного, к примеру, по зубного. При том, что у зубного не больно. Хорошо. Да. А есть ли отсутствие страха боли? Я думаю, да. Конечно. Они очень быстро гибнут, но в принципе, да. Они быстро гибнут. Ну да. А? Нет, мазохисты нет, наоборот. Если бы мазохисту было не больно, было бы бессмысленно. Поэтому вот не надо. А сниженная чувствительность, да, есть целый набор людей по фенотипу, которые предназначены быть именно бойцами по природе. Ну вот у них сниженный болевой порог, там масса, еще вещей. А, можно, бессмысленно. Зачем бороться с генетикой? То есть делай то, что тебе предназначено судьбой. И радуйся этому. Выбирай из своего тела то, что нужно. То есть проще обколоться новокаином. Так та же самая история. Проще обколоть новокаином, чем снижать психологическими методами. Зачем? Ну, то есть, опять же, можно ли некоторое время сделать так, чтобы ты не чувствовал зубную боль? Да. Но что такое анестезия локальная, гипнотическая? Это не значит, что боль исчезает, как сигнал. Боль остается, просто ты на нее не обращаешь внимания. Это аварийное игнорирование лампочки. Это то, что польские пилоты сделали, когда везли президента. Да? У них была система сближения с землей, она ныла. Приближение к земле. Да блин, надоело, и выключили ее. Молодцы. Ну, то есть, они подумали, что она не работает. Она работала, как другие приборы. Вот тут та же самая история. Если болит что-нибудь, то можно обезболить. Но боль – это сигнал. И когда ты выключаешь сигнал опасности, я бы был очень уверен, что ты делаешь. Да, вот. Надо проверять 300 раз. Поэтому снижение болевого порога – это довольно глупая задача. Возможно создать группу людей, вообще не будет страха. Да можно, но это самоубийцы. Они выйдут на улицу, попадут под трамвай. Потому что они не будут бояться, что он их переедет. Можно. Но это трупы. Они выходят на улицу и дохнут пачками. Это одноразовая вещь. То есть вот это хорошо для одноразовой атаки. Вот если, причем если поле ровное. А иначе они просто тупо не добегут, реально. А куда-нибудь там что-нибудь с ними. Ну то есть, им же все равно. А что им тогда? Ну вот, можно. Но это проще делать фармакологией. В современном мире проще фармакологией. А зачем? Пример, кейс. Немцы делали фашисты, изобрели таблетки, которые отключали большинство функций, при этом достаточно чистое сознание оставалось. И отказались от этого, потому что очень гиб личный состав. Да, да, да. И это было полезно, когда нужно было, но в основном личный состав погибал первый же отдать. Да. То есть, если вам нужно завалить народ мясом, вот, чтобы они просто встали и пошли, это нормальная задача. Но это зомби. Вот есть действительно технологии зомбирования, это не мифы. Есть технологии пошагово, как это делается. Отключаются высшие психические функции. И получается исполнитель. Но это тупая кукла, она ничего не может делать, у нее логики нет. Понимаешь, она ничего не боится. И более, если у нее есть танк, а надо залечь, а потом встать сзади танка, ему все равно. Он пойдет лопаткой долбить танк. А это только в игре «Цивилизация» прохатывает. Ну реально, когда копьеносцы затыкивают танк. А по жизни, но ты убьешься, прописывать ему алгоритмы. Но ты понимаешь, что ты не можешь предусмотреть. Боль, она и страхи, они на самом деле настолько грамотно. Вот ты пойми, тебе придется вручную перепрописать все эволюционные возможные случаи. Слушай, ну вот это мощности Господа Бога. Я имею в виду эти. Как их? Операционные. Ну, то есть, в смысле, что здесь нужен интерфейс на уровне Господа Бога. Чтобы самому заранее предусмотреть, как это во всех возможных случаях. Да ну. Нет. А даже со страхами-то не получается. Даже со страхами на минах, знаешь, что пишут вот на этих, на клеймор американских? Этой стороной к врагу. Потому что вот, блин, это когда они боятся смерти. А когда они не боятся смерти, получается, как всегда. Вот в Афганистане было много таких случаев. Почему из учебки, вот именно вот преподаватели учебных заведений, очень редко отправляли в боевые части. Особенно саперов. Потому что они привыкли делать так, что вот так вот вы разминируете, а так ставите на невозможность разминирования. И, соответственно, они вот так ставите сюда, так ставите сюда. Ахой, бум. Все, куча трупов. Они привыкли показывать, как ставить на невозможность разминирования. Ну и что ты с этой штукой будешь делать потом посреди части? Ну, то есть вот. А у них, они же не боятся. Вот тебе классический пример, что делать, если человек не боится. Они должны бояться. Если они будут бояться, они очень быстро все помрут. Поэтому страх — это очень эволюционно значимый механизм. Вот. И слушайте, ребят, перед тем, как отключать какие-нибудь функции организма, подумайте, вот можете ли вы их заменить чем-нибудь и включить потом. Не трогайте. Работает? Не трогайте. Поэтому я и говорю, естественные границы мы не трогаем. Мы трогаем только психологические. Например, я не могу там хорошо учиться, или я не могу построить долгосрочные отношения, или я что-нибудь там, и вот такая ерунда. Вот это мы берем. И разносим в клочья, естественно. Да. Начинаешь двигать эти границы, а двигаются они все вместе. Нет, естественно, они двигаются сами. Естественно, и запрограммированы. Чуть можно не бред, вопрос за вчерашний день. Еще раз. На работе я решила, что, в общем, хватит этих границ, надо как-то двигать. Вот я просто понимаю, что как-то они там все взаимосвязаны, тут нужно быть очень аккуратно. Это правда, я об этом и говорю. Поэтому, если вы этим занимаетесь, лучше знайте, что делаете. Да. Ладно, создание смысла. Это почти всегда X, следовательно, Y. X, следовательно, Y, и все, что с этим связано. Любое значение, что-то значит что-то. Я считаю, что любовь — это когда. А? Патриотизм значит это. Дружба — это. Если ты опаздываешь, это уже не дружба, и так далее. Вот это принцип создания значений. А общий основной тезис — ничего не значит. В английском это очень хорошо. Есть очень хорошее выражение. Ничего не значит вообще ничего, пока вы это чем-то не сделали. Ничего вообще ничего не значит. То есть, если ты это, значит, ты меня не любишь. Или если ты это, значит, ты плохой работник. Вообще ничего не... Вернее так, X значит X. Ничего больше. Если человек опоздал, что это значит? Что он опоздал, точка. Теперь, почему мы иногда делаем выводы, которые иногда подтверждаются? И все, что если человек опоздал, значит, он нас не ценит, а значит, что-то и то-то. Потому что мы пытаемся догадаться о структуре его внутренней карты. Как ему надо было себя вести, чтобы опоздать? Понятно? Есть более успешный путь. Чем догадываться, лучше спросите. Вот чем говорить X значит Y, лучше спросите. Спросите, что значит X? Вот ты как... Нет, не почему, неинтересно. А вот ты когда опаздываешь? Ты, вот, ты каким образом это делаешь? Как именно ты опаздываешь? Подскажи мне. Да? Расскажи мне подробно об этом. Хорошо? И? И? Да, как? Хорошо. То есть это исключение? Хорошо. Если это если это повторится второй раз, сейчас разберемся. Если это повторится второй раз, я говорю, подожди, все. Значит, отмазка с исключительностью и случайностью не прокатила. Рассказывай. Нет, действительно, я больше никогда не опоздал. Еще раз, подожди, ты второй раз опоздал? Отлично. Зачем ты мне врешь? Хорошо, все, удачи в жизни. Я не обязан, вы поймите, это не значит, что я обязан общаться с такими людьми. Если человек не хочет мне объяснить и не хочет это продемонстрировать, я скажу, что я это воспринимаю в своей карте мира как неуважение. Или лучше бы тебе объяснить, потому что иначе я сюда поставлю неуважение, не буду с тобой общаться. Хорошо, я просто хочу тебя проинформировать, вот что я на третий раз делаю. Я хочу тебя проинформировать, что в дальнейшем у нас есть точное время, и если это время не соблюдается, я ровно в это время ухожу. Я просто хочу, чтобы ты заранее это знал, и сразу, если смотрел на часы, если ты позже, просто знаешь, что меня там не будет. Окей? Все, договорились. Идем дальше. То есть с этим вопросом все. Теперь о сегодняшних делах. Да? Понятно, о чем? То есть, если ты видишь, что человек действительно бывает, случаются случайности, это бывает, это можно понять. Хорошо, но тогда меня там не будет. И ты знаешь, ты удивишься. Как только они действительно понимают с третьего раза, что меня там не будет, особенно если мы летим куда-то, или едем куда-то вместе, или если я говорю, что я выхожу в 11, я выхожу в 11, и такси уезжает в 11, а? То вот там все очень просто. Либо человек учится, либо он больше со мной не общается никогда. И то, и другое меня абсолютно устраивает. Все. То есть тут проблем-то нет. А если тебе говорит, что? Не знаю. Ну не знаю что. То есть ты инфантильная, ты... Еще раз, то есть мой вопрос следующий. То есть ты инфантильное, неадекватное существо, которое не отвечает за свое поведение? Не, я не на вас. Я показываю, как отвечать. Да? То есть человек тебе говорит, я не знаю, так получилось. Не-не. То есть еще раз, давай так. Абсолютно. А фраза «я не знаю» – это снятие с себя ответственности и попытка играть в ребенка. Я не собираюсь верить, что взрослый человек напротив меня, я не знаю, так получилось. Если ему 3 года, вот этот ответ, то он меня устроит. Куда? Еще, пусть не идет. Еще раз. Я спрашиваю, я воспринимаю опоздание как следствие, как свидетельство неуважения. Человек говорит, я не знаю, так получилось. Я говорю, давай так. Согласен ли ты, что взрослые люди несут ответственность за свои поступки? И ты отвечаешь за то, во сколько ты приходишь. Поэтому давай определимся, ты способен физически, или ты умственно, альтернативно одарен и не способен приходить вовремя в принципе. Потому что тогда я тебе перевожу к категории альтернативно одаренных, и так с тобой общаюсь, не проблема. Или ты взрослый человек, который способен за себя отвечать. Давай разберемся, да, вот как у тебя это устроено? Что он на это ответит? Да, можем людям так сказать. Почему? Ну, потому что... Что нам мешает? О, смотрите, мы не можем так сказать. Что? Да, потому что мы боимся обидеть. Кого? Того, кто только что нас продинамил? Боимся обидеть? Какие мы добрые, классно, да? Нас продинамили, нами пользуются, а мы боимся обидеть. Слушайте, мы прямо эти, как их? Альтруисты? Да нет, на самом деле это развращает. Конечно. Не, серьезно, очень, с третьего, как только человек понимает, что тебя действительно там не будет ровно, он начинает приезжать вовремя почему-то. Вот как это так получается? Более того, никуда больше не приезжает, а к тебе как штык. Прям совпадение. У меня такое было в коучинговой программе одной. Я все никак не мог добиться, что отчетов. А у меня как бы понедельно, да, раз в неделю встреча. Ну, с людьми. То есть индивидуальный коучинг, встреча раз в неделю и так далее. И мне надо готовиться к следующей неделе, делать планы, расписание. Я прошу, присылайте отчеты по пятницам. Они их не присылают. А мне расписание не поставить. Я говорю, все отлично. Значит, не прислал вот отчет в пятницу, встреча на следующей неделе. Первую пятницу прислали 30%. И у меня была свободная неделя. Они заплатили большие деньги за этот коучинг, за каждую встречу примерно там больше 10 тысяч рублей, за каждую встречу. И у меня была свободная неделя. В следующую пятницу уже 60%. До некоторых дошло с третьего раза. Знаете, что самое странное? До некоторых так и не дошло. Я серьезно. То есть были 3 человека, которые платили мне, которые 3 месяца платили мне деньги и не приходили. Вернее так, они говорили, что я им каждую неделю звонил в субботу. Я говорю, вы прислали отчет? Нет. Я говорю, вы знаете, что мы не встретимся? Да, в следующую пятницу пришлю. Я говорю, хорошо. И вешал трубку. Так шли 3 месяца. 30 тысяч, 2 раза пришел на встречу, а потом пропал. И он не берет трубку, главное. Мы ему стоим, трубку не берет. Мы ему звоним, он трубку не берет. Вот, поэтому я должен играть, что ему будет обидно. Нет, давайте так, есть еще иерархия. Если это босс, то босс может делать все, что хочет, это его фирма. Вот вообще все равно. Босс не опаздывает, это вот факт. Да, босс приходит тогда, когда ему удобно. Но это немножко другое, это иерархические отношения. С боссом всегда так. Взял под козырек и много улыбаешься. И все. Партнер по бизнесу должен уважать ваш... Или как вы договоритесь? То есть это вопрос договоренности. Если вы договариваетесь, что вы приходите вовремя, вы приходите вовремя. Если вы договариваетесь, что у вас плавающий график, у вас плавающий график. Это ваша договоренность. Это не значит, что вы обязаны требовать от людей, чтобы они приходили вовремя. Это значит, что если вам это важно, вы умели понимать, что это значит. Понятно, о чем речь? Создание смысла. Есть похожие вещи, когда с партнером по бизнесу Да. То есть ждем 15 минут, потом уезжаем. Нормально? Метамодель. Я вам хочу показать книжку. Называется книжка «Майкл Холл и Боб Боденхаймер». То есть книжка Холла и Боденхаймера. Называется «Полный сертификационный курс НЛП-практика». Ну, это практик и мастер. Как второй? Боденхаймер. Холл и Боденхаймер. Полный сертификационный курс НЛП-практика. Читать ее вот сначала бесполезно, потом, когда вы знаете, о чем речь, это отличный справочник. Да? И бесполезно совершенно сначала читать. Боденхаймер. Холл и Боденхаймер. Полный сертификационный курс НЛП-практика. Есть вот именно эта книга, есть только на Озоне. Да, наверное. Ну, вот можно ее использовать. Тут она. Это оба тома. Это и практика мастер. Есть по отдельности. А я потом дам. Вместе нет. По отдельности. У Холла много книг. Итак. Ну, поехали с паттернами. Уточнение значения или сбор информации, то есть назовите это как хотите. Неконкретные существительные. Пример неконкретных существительных. Депрессия – это скорее номинализация и комплексный эквивалент. Люди, да. Британские ученые, партнеры, неконкретные существительные. Что мы с ними делаем? Уточняем, какие люди, кто именно, кто, когда, что. Дальше. Неконкретные глаголы. Это какие глаголы? Доказали. Любить это скорее тоже ближе к комплексному эквиваленту. Хотя может быть и не конкретным глаголом. То есть это тот глагол, который мы не можем продемонстрировать собственным телом прямо сейчас. А? Например, я волнуюсь. Волноваться. Или я работаю над этим. Каким конкретно? Что конкретно ты делаешь? Да? Я стараюсь. Я не могу, это будет модальный оператор. Это внутренняя граница. Вопрос, что мешает? То есть мы определяем границу, что мешает? Неконкретный глагол. Давайте еще парочку примеров. Боюсь почти, но потому что можно предположить, что это описание сенсорное. Допустим, человек действительно боится. А вот им. А? Да. Ты бросил это дело. Меня это выводит из себя. Что это значит? Черт его знает. Понятно, да? То есть глаголы, которые нельзя описать чем-то реальным, сенсорным. Давай пример. Думать, да. Что думать – это не конкретный глагол. То есть я думаю, я считаю. Я считаю – это оценочный фрейм, а вот я думаю – не конкретный глагол. Потому что вопрос, что конкретно ты делаешь. Ты принимаешь решение, ты сравниваешь два объекта. Что ты делаешь в голове своей? Я знаю, в зависимости от того, что знаешь. Если это факт, то нет. То есть я знаю высоту горы Килиманджаро, то это конкретный глагол. Это в значении у меня в голове есть картинки и маркер рядом с указанием высоты. А если я знаю, что там вставать надо на рассвете, то это опять же непонятно, что значит знаю. Это тебе кто-то сказал или что? Как это? Что это значит? Пример. Относится негативно, это не конкретный глагол. И вот я вижу, это нормально. А вот относится негативно, это не конкретный глагол. Я страдаю. Я страдаю, да. Я никак не могу решиться. Я мучаюсь, точно. А если говорят, что? Говорят, что, точно. Это еще и ссылка на неконкретное существо. Это еще и ссылка. Говорят, что, это сейчас будет еще забавнее. Есть еще референтные индексы. Референтные индексы – это в просторечии ссылки. Да, ссылки на что-то. Reference, ссылка. И индексы могут быть следующие. Вот эти вот референтные индексы. Это просто для простоты. Что такое референтный индекс? Это ссылка. Рисуйте стрелочку. Не более того, это просто ссылка. Какой он может быть? Он может быть пропущенный. Что такое пропущенный референтный индекс? Да, непонятно, на кого ссылаются. Говорят, что. принято делать так-то. В нашей стране принято делать так-то. У нас получается то-то и то-то. Кто является автором действия, непонятно. Общеизвестно что? Вот это пропущенный референтный индекс или стертый референтный индекс. Есть обобщенный референтный индекс. То есть, когда понятно, на кого ссылаются, но ссылаются на целую толпу народа. Пример. Все так делают. Или у нас так принято. Или хорошие люди поступают подобным образом. Британские ученые доказали. Вот это обобщенный референтный индекс. Это ссылка на группу людей. Вы понимаете, что ссылка на группу никогда не бывает верной? В принципе. Потому что кто-то конкретно это делал, а ссылка на группу верной не бывает. Да все вы такие. Вот пример. Обобщенный референтный индекс. Когда говорят, Государственная Дума принимала... Государственная Дума, точно, точно. Вот обобщенный референтный индекс. Петербуржцы меня поддержали. Чем это отличается от неконкретных? Другой стороной рассмотрения вопроса. То есть вы можно обобщенно ссылаться на неконкретное существительное. Но неконкретное существительное серии, и тут на меня упала сосна. А? И показываешь это дерево. Ну, понимаешь? То есть сосна — это не обобщенный референтный индекс. Это не конкретное существительное. Непонятно, какими характеристиками оно обладает. Например, у меня упала сосна. Она маленькая, но упала, это правда. Ну вот, со шкафа, да, причем. Причем непонятно откуда, да, со шкафа. Это правда. Да, да, да, да, да. Я вагоны поднимал и так далее. Вот. А обобщенный референтный — это именно ссылка на группу людей. Понятно? Вот. И еще развернутый референтный индекс есть. Это очень весело. Это когда партнеру приписывается собственное поведение. Партнеру приписывается собственное поведение. Развернутый референтный индекс. Ну, ссылка на другого человека вместо самого себя. Но ведь ты же не хочешь сделать это. Корректная формулировка. Я не хочу, чтобы ты. А? Ты же не хочешь это сделать. Ты же не хочешь меня обидеть. Ты же не хочешь меня обидеть, да. Вот это развернутый референтный индекс. Или они все против меня. Понятно, что такого не может быть? Все, да, все козлы. То есть это, по сути, описание, это ссылка на себя самого в любом случае. Потому что, помните, я говорил, естественная форма языка. Я физическим образом вижу, действую, или что я действую, или я вижу, там, X. Вот это единственная корректная форма. Я делаю X, я вижу X физически, в реальном мире. Поэтому формулировка «все уроды» с этой точки зрения выглядит забавно. То есть это развернутый референтный индекс. Понятно? То есть манипулирование вот получается, использовать такие паттерны. Да. Многие паттерны манипулирования имеют в своей основе нарушение метамодели. Это правда. Но то, что манипулирование неконкретное существительное, у тебя отсутствует ссылка на того, кто именно должен манипулировать, заключается ли оно в этом, это причинно-следственная связка, вот кроме всего этого, ответ «да». Наслаждайся. Понятно? Вот это референтные индексы. А если на конкретного человека ссылаются? Приведи пример. Новосельцев рассказывает, что существует три вида референтных. Вот, это уже факты. То есть это корректное описание. То есть, но все равно там эта часть пропущена. Для короткости. Ты говоришь, я свидетельствую ушами что, и я считаю что. Ну, вот, эта часть прописана, пропущена. Я не буду вас спрашивать, откуда вы это знаете. Не понимаю вопроса. Какие нарушения там есть? Формулировка просто. Я не буду вас спрашивать, откуда вы обо всем этом знаете. Ну, это косвенное внушение. Во-первых, я не буду спрашивать, потому что это уже спросил, на самом деле. Я не буду, я уже спросил. Ну, то есть, это первое. А второе, откуда вы это знаете, пресуппозируя, ну, там масса вещей интересных есть. Поэтому это не метамоделированная фраза. И ответ на это – хорошо. И дальше. Не буду спрашивать – отлично. То есть, ни в коем случае не играть в эту игру. Понятно? Да. Это факт. А что вы? Ничего. Я ничего не думаю. Да, у него так написано. И, то есть, опять же, я не читал. Первое, я не читал. Второе, с ваших слов, раз вы читали. Кстати, почему? Там так написано. И? В чем вопрос? Вы не возражаете? Против чего? Того, что вы читаете запрещенные книги? Возражаю. А я не знаю, что там написано. Я не читал. Да? Конечно, у нас есть список литературы, признанной экстремистским, официальное постановление правительства признано, конечно. Майнкапс туда входит. А этот список от народа? Да. Он в российской... Зачем? Зачем его читать? Как приложение к закону о печати. Была реклама пива такая. Мы не нарушаем закон о рекламе в той части, что нельзя упоминать, что пиво способствует удалению жажды. Вот. Пиво, все. Вот. Об этом-то и речь. Конечно, мы этого не делаем. Ладно. Референтные индексы. Понятно? Искаженный, ну то есть пропущенный, обобщенный, развернутый, есть еще искаженный. Искаженный референтный индекс. Это когда он вообще ссылается куда-то еще левым образом. То есть, когда ты идешь, наступил кому-то на ногу, а человек говорит, почему люди такие злые. То есть, понятно, что это ссылка на тебя, да? Но формально она относится куда-то еще, на третью сторону. Причем на обобщенный референтный индекс. Вот искаженный. Это референтные индексы. Так, с этим разобрались. Вот здесь, в исследовании границ, в первую очередь модальные операторы. Модальные операторы. Это все слова, которые в английском относятся к модальным глаголам. Глаголы действия или глаголы желания. Глаголы... Да. В английском это can, wish, might, may. Вот все вот эти варианты. В русском языке могу, хочу, обязан, вынужден, должен, стремлюсь. Все глаголы модального оператора. То есть изменение поведения. Это глаголы, изменяющие поведение. Хочу, могу, должен, вынужден. Модального чего? Модального изменения поведения. Модальные операторы. Да. Угу. Понятно, почему они попадают в исследование границ? Потому что эти границы существуют внутри головы самого человека. Тогда какой вопрос мы задаем? Либо кому должен, но это мы спрашиваем про пропущенный референтный индекс. То есть я должен X, это пропущенный референтный индекс кому? А здесь что тебя заставляет? Или что тебя останавливает? То есть я не могу, что останавливает? Я должен, что произойдет, если не будет? То есть идеальный вариант перевести из должен в хочу. Потому что у должен нет выбора. У хочу выбор есть. Там обязан, вынужден. Вот это все перевести в хочу. Это возвращает личную ответственность. Я должен, но не хочу. Я должен, но не хочу. Формально такое бывает. Но тогда у тебя другая формулировка. Окей, но почему делаешь тогда? Не, это отдельная история, что он хочет. Но вот вопрос. А что будет, если не сделаешь? Нет, конкретно что будет? Вот никаких. Да, все что угодно, не покатят. Что будет? Разрушится мой внутренний мир. Нет, внутренний мир от этого не разрушается. Что произойдет? Что случится с вами, если ваш внутренний мир разрушится? Да, например. Но это очень будет гонка за номинализацией. Я не буду верить в разрушение. Я не буду верить в неконкретные глаголы разрушиться и в неконкретное существительное внутренний мир. И верить, что он разрушится. Ну прям вот. Нет. Что случится-то в реальном мире? Что случится? Посадят. О, посадят. То есть вы просто не хотите, чтобы вас посадили, да? Да, вот это нормально. Это понятная, простая человеческая мотивация. Страх наказания. Нормально. Да, вот. Вот без этих игр, пожалуйста. Да. И что с этим делать? С кем? А вы убедитесь, что во многом вот на этом будет построено безумное количество манипуляций, псевдобессилие. То есть в основном люди будут снимать с себя ответственность с помощью модальных операторов. Поэтому что делать дальше? Возвращать им ее обратно, пока не возьмут. Ну вот я всерьез. То есть они будут говорить: я не могу этого сделать. Что мешает? Ну я просто не могу. Значит, человек называет конкретно, что там я болею, например. Я болею и не могу сделать что именно, например? Посуду, потому что плохо себя чувствую. Хорошо, когда выздоровеешь? Ну, там, возможно, никогда. Значит, посуда никогда не будет помыта, так? А если человек хочет, чтобы я сделал это вместо него? Да, он этого хочет, точка. Значит ли это что-нибудь? Я сказал, еще раз, смотрите, здесь дело не в том, что вы принимаете решение заранее, дело в том, что у вас вообще появляется свобода принимать решение. Человек говорит: я хочу, чтобы ты помыл посуду. Ответ: да, ты этого хочешь. Теперь, зная это, хочу ли я помыть посуду? Вот это важно. Помой посуду. Помой посуду? Ты спрашиваешь, с чего бы? Что? Заодно я... Это, конечно, крутая манипуляция. Прям адская. Заодно мусор выкини, да? Контрманипуляция? Не, на самом деле, довольно сложная штука. Контрманипуляция, здесь будет другая немножко фишка. Контрманипуляция будет вопрос. Как ты думаешь, я собирался мыть посуду на кухне или нет? Прямой вопрос. Потому что там предполагается, что это несложно, и ты заодно впишешься. Я собирался мыть посуду или нет? Как ты думаешь? Хорошо, говоришь ты. Идешь на кухню. Ты намекаешь на то, что просить надо. Что это нормально, но попросить бы неплохо бы. И договориться. Никаких заодно. Вот, а еще в нагрузочку, да, там. А еще вот мусор. Вот, ты же все равно идешь, иди вынеси. Вопрос на это, как ты думаешь, я собирался выносить или не собирался? Ну ладно, модальные операторы, понятно? Окей. Здесь причинно-следственные связи. Причинно-следственные связи бывают трех типов. Равно, больше, меньше и, собственно, причина и следствие. Будем, конечно. Причина и следствие. Равно, приравнивание. Это значит это. То есть, любовь это то же самое, что грецкие орехи, только не зеленые. Ну вот, приравнивание. Любовь это как сыр. Только без дырок. Только без дырок. Ну, а это я говорю, это у кого какая карта? То есть, у кого какой внутренний мир? Понятно? Больше и меньше. Чем больше ты учишься, тем больше будет денег. Причина и следствие. Если ты делаешь X, будет Y. Кто? Почему верит? К сожалению, верят. Они, к сожалению, действительно верят, что если много работать, будешь много зарабатывать. Они, к сожалению, в это верят. Они верят, что для того, чтобы хорошо устроиться на работу, надо иметь диплом. Они действительно в это верят. И не только дети. И не только дети, да. Что если хорошо себя вести, то будет... Печенька. Дадут печеньку, например. Причина и следствие. Та же самая история, что если ты делаешь X, то Y. А если ты... Ну так еще и в конце оценка. Смотрите, общее правило: любые причинно-следственные связки являются недостоверными. Любые причинно-следственные связки являются недостоверными. Точка. Это всего лишь описание карты мира человека. В карте мира человека эти два события так связаны. Не более того. Это не значит, что в реальности эти вещи связаны. Если зима, значит идет снег. Правда или нет? Не везде, не всегда, когда как. Вот о чем и речь. Чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь. Так или нет? Неизвестно. Да. Если не вынесешь мусор, я обижусь. Так или нет? Тестировать надо. Да. Ну. Причины и следствия. Причины и следствия. Само следствие. Если то. Еще раз? Ну да, у старого козла крепкие рога. И строишь экспоненциальный график, что чем дальше вот при неограниченном возрасте козла, из рогов можно строить ракетные двигатели. Не проблема. Ну то есть, примерно это. Правда, возникает проблема с их обработкой. Потому что алмазные резцы тупятся. Да. У тебя есть опыт, когда отрабатывал метамодель, самая тема попалась книжка в доме Книвич, это народные мудрости, пословицы, поговорки. Вообще, чисто убеждение, чисто манипуляции, раскручиваешь каждую по всем из них, к странице 15 делаешь на автомате. Да, это правда. Это правда. Причина следственной связки. Окей. В исследовании границ добавляем так называемое универсальное количественное или обобщающие количественные факторы, универсальные количественные. Это очень простые вещи, это все, все, всегда, никто, никогда, никакой, каждый и так далее. Это все ссылки на множество. Все, все, всегда, никто, никогда, никакой, каждый и так далее. Они также не являются достоверными, как вы понимаете. Каждый раз, когда вы слышите универсальное количество, его надо раскручивать. Каждый и все, да? Ну, то есть вот это двойная связка уже. Это фраза, которая противоречит сама себе, вы не можете ее выполнить. Что нужно раскручивать все универсальные количественные. Что каждый раз, когда вы их слышите, их нужно раскручивать. Как раскручивать? Кого? А, задавать уточняющие вопросы. То есть вместо слова «все» просить список. Вот они и все то-то. Список, пожалуйста. Можно список случаев, когда это нужно делать? Да, можно. Каждый та же самая история. Это просто просить список. Каждый – это все равно все. Ну, каждый – это значит все. Все элементы множества. Это не значит… Надо просить поименный список. Они все всегда со мной плохо поступали. Понятно, что здесь поднарушено слегка? Во-первых, они, непонятно кто. Во-первых, все, список. Всегда, всегда ли, что маловероятно. Они плохо поступали, непонятно как, еще и со мной развернутый референтный индекс. Проще было сказать, я ненавижу людей. Ну, вот. На самом деле. Значит, то же самое, абсолютно та же самая идентичная фраза, просто другой набор нарушений. Окей, универсальное количественное, понятно? Все, все, всегда, никто, никогда, никакой, каждый. Мы их тоже раскручиваем. Впрочем, список. Очень веселый паттерн, который мне нравится. Вот сюда. Чтение мыслей. Чтение мыслей. Это когда вы заранее знаете содержание карты другого человека. Я знаю, что ты думаешь об этом. Да? Зачем ты так поступаешь, плохо к ним так относиться? То есть мы предполагаем, что мы знаем в голове другого человека. Ясно? То есть чтение мысли. Они все считают что? Почему-то. Я физически знаю, реально знаю, или я просто говорю, как я знаю. Давайте так. Если по какой-то причине вы единственный в мире человек, который реально знает, что происходит в голове других, то нам надо поговорить. У меня есть для вас работа. Ну реально. А во всех остальных случаях вы не знаете, что происходит в голове другого человека. Я не могу предполагать, как это. негативно? Не обязательно, вообще не важно. То есть вы предполагаете что угодно про голову другого человека. И хватит про меня фигни всякую думать. Да, да, да. Кстати, хватит про меня думать всякую фигню. Да. Я знаю, что ты видишь. Да. Почему я вам не нравлюсь? Классический пример. Я сразу понял, что у нас ничего не получится. Да. Вот это все чтение мыслей. Когда вы залезаете в карту другого человека и пытаетесь предположить, какие мысли там находятся. Понятно? Хорошо. Так, причинно-следственную связь сделали. Моя любимая фишка – это номинализация. Да. Номинализация – это глагол, превращенный в существительное. Это существительные, несуществующие в реальности. Приведите пример. Любовь, доверие, отношения, волнение, забота, стремление, уважение, позитив, надежда. Это слова, несуществующие в реальности. Это фикция. Прорыв, успех. Вот всего этого в реальности не существует. Проверка очень простая. Можете ли вы положить эту штуку в тачку? Если вы можете положить эту штуку в тачку, она существует. Если вы не можете положить эту штуку в тачку, то она не существует, к сожалению, или к счастью. В чем особенность? Люди говорят про эти вещи так, как будто бы они реальны. Они готовы умирать за патриотизм. Понимаете? За родину. Причем с обеих сторон. Ну, это важно. То есть проблема номинализации в том, что люди относятся к этим словам так, как будто бы эти слова существуют. Еще раз? Да, да, да. Кто такие правительства? И так далее. Вот, понимаете, когда я вам рассказываю метамодель, фраза «все эмоции подходят под это», и вопрос в конце. То есть вот отлично. Давай так. Те слова, которые обозначают эмоциональное состояние, да, их действительно нельзя положить в тачку. Вот, я бы так сказал. Да, они являются. Номинализация. А превращать обратно в глагол. То есть не использовать слово «любовь», вместо него описывать конкретные проявления, как ты кого любишь. Пошагово, с картинками. То есть, как именно. Это важно. Никаких успехов, только поведенческий, подневный план, что делать. Да? Вместо надежды, какие меры против риска предприняты? Кроме надежды. Кроме надежды, да. Ну, что еще вы реально сделали? Вы же надеетесь, что этот дом не сгорит. То есть, что вы сделали для этого? Все номинализации раскручиваются через возвращение к глаголу. Та же самая история со страхом. Почему вот, откуда я беру эту технику с бассейном? Страх. Страх. Есть такое понятие страх или нет? Где оно? Покажите мне его. Пьюсерик спрашивал часто, когда мы говорили, у меня депрессия. Это терминологическое определение. И это называется гонка за номинализациями. Теперь смотрите, что такое страх? Страх – это болезненное ощущение. Хе-хе, мы знаем номинализацию. Что такое ощущение? Ощущение – это переживание в теле. Отлично. Что такое переживание? Переживание, ну придумайте что-нибудь. Это что? Да-да, те мысли, которые не дают жить. А мысли – это информация, которая в свою очередь… И это процесс, и поехали. Понятно, что это вообще ни о чем? То есть это набор бессмысленных фраз. Абсолютно, они ссылаются друг на друга, а реального объекта там нет. И чтобы их перевести, вы вынуждены вывести их обратно в глаголы. Существительно. осуществить ничто. Допустим, страх – это усиленное сердцебиение, может быть, но все равно это не очень так как бы здорово. Страх – это поведенческая реакция, начинающаяся с того, что сердце бьется чаще, в кровь выбрасываются соответствующие гормоны. Вы должны описать это глаголами. Это может быть и страх, и интерес, и чувство. Так вот, дайте исчерпывающее описание страха, чтобы под него попал именно страх. Да, вот тогда можно будет говорить о том, что вот это мы называем страхом, поведенческие реакции. Да, и тогда я тестирую, а ты когда вот рядом с бассейном, ты боишься или нет? Понимаете вопрос? Не есть ли страх или нет, а ты боишься? Да, ты делаешь этот страх сама себе или нет? Потому что мы отвечаем за то, что мы делаем со своим телом. Мы отвечаем за собственные эмоции. Вот что интересно. Мы можем себя поставить в те условия, в которых мы будем испытывать другие эмоции. Мы решаем, что мы будем чувствовать, а не внешняя среда. Вот это важно. Кстати, мы – это обобщенный референтный индекс, да. Вперед глагол – это что конкретно ты делаешь конкретно к этому объекту. Да. Что ты конкретно делаешь в реальном мире с какими-то реальными объектами. Да. А объекты нужно при этом описывать? Да, конечно. Если ты хочешь, чтобы это не было не конкретное, а существительное, конечно. То есть родину еще сначала опиши, а потом скажи, что ты для нее делаешь. Конечно. Так вот в том-то и дело, что получится, что нет никакой родины, и для нее нельзя ничего делать. Потому что и то, и другое – это несуществующие объекты. Можно желать жить в этом месте. Желать жить в этом месте – точнее это еще раз. Или... То есть я сейчас хочу жить на этом конкретном кусочке земли. Это вполне возможно. Или лично товарищ военный комиссар Приморского района считает, что мне нужно идти на Балтийский флот. А я так не считаю. Поэтому нам придется договариваться. Ну вот, а вот это уже причинно-следственная связка. Я в нее не играю. Я думаю, я буду договариваться вместо этой причинно-следственной связки. Я в них не играю. Вот. Можно поступить по-другому. Как-нибудь. А, вот. Поэтому не получится с родиной или с чем-то еще. С аминализацией ясно? Да, поехали дальше. Комплексный эквивалент. Комплексный эквивалент здесь. Это некий вид приравнивания. Это некий вид приравнивания, комплексный эквивалент. Но он связан с эмоционально значимыми вещами. Любовь – это вот здесь, вот все эмоционально значимые вещи, любовь, верность, преданность, счастье, вот они будут носить сюда, комплексный эквивалент. Понятно, что это по сути номинализация, да? Но это не просто номинализация, это номинализация, наделенная специальным значением. Это особенная номинализация. Бьет значит любит – это причинно-следственная связка. Это не комплексный эквивалент. А настоящий мужик, вот это будет комплексный эквивалент. А? Мусор не выносит, да. Это опять же причинно-следственная связка. Вот именно просто любовь или счастливый брак – это комплексный эквивалент. Это значимое эмоционально понятие. Да? Когда мы приписываем каким-то словам какое-то значение и делаем вид, что все его разделяют. Как оно раскручивается? Очень просто. Назови три вещи, которые ты делаешь, когда X, и назови три вещи, которые нужно делать с тобой, чтобы ты понял, что к тебе X. Классический пример уважения. Что такое уважение? Как вообще? Вот, потому что про уважение можно бесконечно дискутировать, потому что это ничего, это не слово, это не вещь, ее нельзя пощупать. Поэтому вопрос будет следующим. Когда ты уважаешь, назови три вещи, которые характеризуют, что ты уважаешь человека. Например, я прихожу вовремя, я всегда выполняю обещания и там что-нибудь еще. Второе. Как ты поймешь, что человек тебя уважает? Да? Ну, тоже какие-то три вещи. Человек обращается на вы, ну, или еще что-нибудь. Понятно? А удивительным образом Счастливые пары обычно те, у которых комплексные эквиваленты совпадают. Они случайным образом подбираются. То есть собираются люди, ну, там, допустим, пара, мужчина и женщина, и у них любовь. И проблема в том, что если они любовь понимают одинаково, то все хорошо. А вот если у них разные комплексные эквиваленты, и один считает, что любовь – это когда он вообще приходит домой, а она считает, что любовь – это обязательно что? Быть рядом всегда? То проблема возникает. Потому что у них они не совпадают. Да? То есть, если одно и то же, из-за этих слов возникают безумные баталии. Мало что значащие, опять же. Потому что на самом деле надо просто сесть и договориться. Это удивительное упражнение. Взять 5 комплексных эквивалентов, которые стандартные. Ну, какие-нибудь любовь, заботу, дружбу, уважение и, скажем, секс. Да? Какой-нибудь хороший секс, как комплексный эквивалент. Лучше. И прописать, что я делаю, когда там любовь, дружба, уважение, хороший секс. И что со мной надо делать, чтобы был любовь, дружба, уважение, хороший секс. А потом, вот, причем прописать это по отдельности, а потом поменяться листочками. И удивиться. Вот когда делаешь это упражнение, прям можно к семейному консультанту больше не ходить, потому что уже этого обычно хватает. Потому что люди начинают понимать, что на самом деле имеет в виду тот партнер, с которым они общаются. Понятно, о чем речь? Этот комплексный эквивалент – это вообще что-то с чем-то. Когда люди начинают отстаивать свое право выбора, то перед тем, как с ними спорить, надо понять, что они имеют в виду. Может, они имеют в виду то же самое, просто список поведенческий будет, он называется по-другому. Вот это важно. А комплексный эквивалент, получается, троллить можно? Троллить на все можно хорошо. Потому что это причинно-следственная связка. Если это комплексный эквивалент, то можно хорошо троллить. Мой ответ – универсальное количественное плюс причинно-следственная связка. Ну, то есть, вот мне все равно, что ответить. Понимаешь? Еще раз. Ты мне. Ты делаешь следующее. У меня картинка зеркала. Да? Мне все равно. Ты мне бросаешь причинно-следственную связку. Мне хочется развлечься. Я ее же отдаю обратно. Плюс добавляю к ней универсальное количественное. Ну, почему бы нет? Вот из серии. На. И получается, всем чем угодно можно троллить. Почему я это делаю? Ну потому что не хочу ответить, ну как бы, а зачем? Ну то есть вопроса не было. Понимаешь? Если бы ты задал вопрос, в котором я бы видел твое намерение, я бы тебе ответил на твое намерение. Но так как намерение я не вижу, я отвечаю, просто развлекаюсь, тренируя метамодель. Вот, я очень люблю это делать. Вот моя тренировка, я опять же, я не очень такой старательный человек в этом плане, отдельно сидеть, тренироваться, мне лень просто, ну честно. Что я делаю? Я просто общаюсь с людьми, вот, в каждодневном общении, и возвращаю им их же паттерны. Успеваю, то есть я его, что нужно сделать? Его надо принять, заметить, придумать ответ, составить ответ в такой же формулировке и отдать обратно. Ну, мне универсальное количественное, я универсальное количественное, мне комплексный эквивалент, я комплексный эквивалент. Говорит, но это же, но ты же меня не уважаешь, зато люблю. Пам-пам. Но они же все стараются. Но ведь каждый из них что-то может. Ну и прям вот, какая разница. Да. Все распределение вот комплексные эквиваленты, понятие вот этих вот терминов. Любовь, там, хороший секс, невозможно было. Это эмоционально значимая новелизация. Понимание. Хорошо, если такое то же самое, что не положишь в тачку, ты меня не понимаешь. Ты меня не понимаешь? Это не конкретный глагол. Извините, это не конкретный глагол. Понимание. Понимание – это не конкретный глагол. Нет, ты меня не... понимание – это номинализация. И вопрос, как ты меня понимаешь. А понимаешь, ну или понимание, в данном случае комплексный эквивалент. И мы спрашиваем, какие вещи я должен сделать, чтобы продемонстрировать, что я тебя понимаю. Да, что, какие 3 вещи я должен сделать. Да. Забавно? Вот, поэтому самый лучший вид тренировки – это вот пинг-понг. Потому что придумать заранее, что люди вам накинут, это вообще нереально. А они накидывают такие смешные вещи порой, что прям... Еще надо подумать, как ответить. Следующий вопрос, следующий момент, который мне очень нравится, это прям... Называется двойная связка. Двойная связка – это более сложное нарушение метамодели, называется double bind по-английски, двойная связка. Она идет в создание значения, обычно. Двойную связку надо рисовать специально, отдельно. Двойная связка – это пресуппозирование, это предположение, что что-то является верным, значит, из этого следует два вывода, оба из которых соответствуют тому, чему мы хотим. Мы делаем некое предположение, или два предположения, неважно, из которых следует формально два выхода разных. Это важно. Два разных выхода. Но оба из которых ведут к тому, к чему нам нужно. К чему нам нужно. Или к чему нужно человеку, который делает это метамодельное нарушение. Двойные связки требуют некой набивки руки. Да, вы отдельно будете много на них тренироваться. Но, например, классическая двойная связка с тобой что-то не так, или ты издеваешься? Глупо или толстое? Ну, примерно так, да. Глупо или толстое в значении, что в любом случае мы не будем общаться. Вы хотите кружку большую и красивую? Кружку большую и красивую – это все-таки формально вот как бы выбор одного и того же параметра. Это кружка. А вы хотите большую кружку или синего кролика в магазине электроники? Ну, то есть вот выход, что-то с вами сильно не так в любом случае. Да? А расскажи историю про девушку, которая что? Которая не могла сказать «нет». Да, это классическая история с девушкой, которая не могла сказать «нет». Это Пьюсик рассказывал метафору про девушку, которая, у нее была проблема, она была такая конформистка, она очень стыдилась, она была такой типа позитивной, хорошей, и не могла сказать «нет». Чем, соответственно, окружающие беззастенчиво пользовались массово. Вот. В принципе, проблема-то, да? Но вот субъективно это было для нее почему-то важно. В итоге... Самый хороший пример с двойной связкой – это терапия этих двойных связок. Если вы видите, что у человека это есть, например, девушка говорит «я не могу сказать нет», так? Вы должны сформулировать ситуацию, в которой она в любом случае вынуждена будет это сделать. Понятно? Пример. Когда с отрицаниями там вообще просто, люди сами в своих отрицаниях путаются, это очень просто. Соответственно, вы говорите этой девушке: смотри, я даю тебе задачу прямо сейчас пойти на улицу, поговорить там с первым попавшимися тремя людьми и сказать им нет. Понимаешь, что это двойная связка? Она либо тебе сейчас скажет: нет, я не могу этого сделать, либо туда пойдет и это сделает. То есть она либо тебе откажет, либо им откажет. Все. Вот это двойная связка в чистом виде. А если не там? Пойдет и не сделает. И тогда она тебе откажет. Ты говоришь, я тебе говорю, иди и сделай это. И любое твое поведение другое будет отказом мне. Ты же не можешь мне отказать, правда? Иди и делай. Все. И тут нет выхода. Из двойных связок лингвистического выхода вообще нет. В принципе, их нельзя распутать. Над ними только можно подняться и сказать: не, ребят, я в эти не играю. А, ну, как-то так, да, да, да. Пресуппозирую, что проблема вообще существует. Да. Вот. Бывают позитивные двойные связки. Самое красивое – это позитивные двойные связки. Это когда вы создаете ситуацию, при которой для близких вам людей любой исход означает что-нибудь позитивное. Да? Ну, то есть вы устраиваете какой-нибудь проект, в результате которого либо человек успешно завершит этот проект, да, либо получит какой-нибудь сильно позитивный опыт, если успешно его не завершит. Ну, то есть успешное незавершение этого проекта будет означать тоже что-то радостное. Ну, пример этой серии... Какое-нибудь модное турне, да, ну там неважно, если девушка любит моду условно, то сделать для нее такое модное турне, которое в случае, если что-то пойдет не так, заканчивается поездкой в Париж, в любом случае. Да? И, то есть либо она доведет, либо попадет, и то, и другое ей нравится. Вот это позитивная двойная связка. Тренинг с гарантией, конечно. То есть ты либо получаешь результат, либо опыт и деньги обратно. Ну, то есть вот. Это двойная связка. Вот. Понятно? Еще раз? Что можно сказать мужчине, у которого сын наркоман? А вопрос в чем? Что уже положительное можно сказать? А зачем ему что-то говорить положительное? Ну, вот его никак не убедить в том, что его хорошим у кого? Так а зачем его вообще убеждать что-то? Я не понимаю намерения. Я реально. В любой ситуации может быть что-то хорошее. Это пресуппозирование. Это предположение, что в любой ситуации можно найти что-нибудь хорошее. Я не понимаю. Давайте так. Во-первых, он создает значение, так? Он делает вывод, что если он наркоман, то это плохо. Наркоман – это значит, что он всего лишь периодически употребляет определенного рода вещества, правильно? Не рекомендованные к употреблению Минздравом, наркоконтролем, так? Значит ли это, что он обязательно заболеет гепатитом, СПИДом или там умрет? В принципе, не обязательно, смотря что за наркоман, то есть это важно. Потому что самый страшный наркотик из доступных – это алкоголь. Вообще-то. Поэтому то, что человек наркоман, знаете, удивили. Прям больно слышать, а? Вот хуже алкоголя только героин из доступных. Ну и там всякие эфедрин содержащие. Вот. Поэтому если это что угодно хуже, вот, не хуже алкоголя, то в принципе как бы хуже не будет, да? Второй вариант. Если это героин, так, то это не значит, что мы не знаем, на какой что как там происходит. Почему, как и зачем. Это второе. А зачем вообще в этом искать что-то позитивное? Самый главный вопрос. Это третий вопрос, а четвертый вопрос. А мы-то тут при чем? То есть нормальная реакция на подобную ситуацию – это сочувствие и печаль. Он о чем-то просит нас, или он о чем-то нас спрашивает, он просит его утешать или что-то с ним делать. Ты понимаешь, это действительно печально, но люди гибнут, в мире есть наркомания, там, в Африке дети голодают. Это факт, это грустно, это печаль, но это не значит, что тебя это должно касаться. Знаешь, о чем я? Может, если... То... Ключевые слова... Сам может сделать свой мир. А то, что ты предлагаешь, нарушает эту пресуппозицию. Ты смотри, я вам просто сейчас покажу один пример и пойдем на перерыв. Это классический лингвистический парадокс, который в метамодели невозможен. Да? Он очень простой. Смотри, твой тезис из-за одного пропущенного слова. Твой тезис. Человек сам может сделать мир счастливым. Так? Смотри, что он тебе говорит. Что ты сделаешь с человеком, который не хочет делать свой мир счастливым? Это два разных тезиса. Еще раз. Что ты собрался сделать с человеком, который сам не хочет? Эта фраза подтверждает твой тезис, а не опровергает его. А при чем здесь это? Если бы у тебя был сын наркоман, это другой вопрос. А тут на этот вопрос, как бы ты поступил, ты мог бы попробовать найти ответ. Теоретически, ну то есть вот чисто гипотетически подумать над этим, правда? И предложить решение, как ты сам мог бы все равно сделать. Потому что на самом деле то, что если с ребенком что-то не так, это горе. Но в конце концов даже ребенок это другой человек, чем ты. Да? И есть люди, которые несмотря на смерть или проблемы с детьми, все равно сами оставались счастливыми. Такое бывает. Понимаешь, о чем я? Это не противоречит твоему тезису. Это для кого звучит неубедительно? То есть ты сам не согласен с этим тезисом? Я не знаю, как это относится. Хорошо. Но это факты уже, понимаешь? А то, что он предложил, довольно неубедительная раскрутка. Ну, то есть... С формулировкой «нет ты». На все что угодно можно ответить «нет ты». И как бы... Отлично. Это не так. Потому что может. Вопрос, что мешает? А пресуппозируя, что это горе. Ну, потому что, слушай, еще раз, да, пресуппозирую я, что ты не уважаешь человека достаточно для того, чтобы считать, что, ну, и так далее. То есть, опять же, если задача доказать, что в любом случае человек будет несчастным, ну, welcome. Понимаете, о чем я сейчас? Что с помощью метамодели вы показываете, что обсуждать вообще имеет смысл только реальные события с реальными людьми в реальном мире. Все остальное – это бессмысленная дискуссия. Нет, это реальное событие. Моего друга есть на полном. Вот сын наркоман. Он сказал, может ли любой человек... Кто тот? Знакомый сказал или как это? Не сказал. Слушай, это слишком сложно. Реально, я бы в это даже впарился не стал. То есть, если бы у меня была такая проблема, я бы подумал, как ее решать. Я думаю, что я не первый, кто столкнулся бы теоретически с этой проблемой и начал бы искать способы. Я думаю, что нашел бы. Ну, то есть, серьезно. Плюс об этом надо было бы подумать заранее и так далее. В общем, это отдельная история. Нет, решать это ситуация есть, она, допустим, да? Она внезапно возникла, да? Посмотрите, это ребенок сидит часами за компьютером. Внезапно. Вот внезапно возник ребенок, и он, та-дам, внезапно сидит за компьютером часами, да? Не было такого, что ребенок постепенно рос, и вся динамика отношений с ним, и был когда-то куплен, вот этого всего не было. И мы говорим, не-не-не, это все забыли, па-бам, проблема. А, я вот не играю в игры. Это было в динамике происходило. Я не хочу играть в эти игры, что вот внезапно такое случилось. Люди не становятся внезапно героинами-наркоманами, правда? Ну так вот. Я тебе такой, нифига никакой гармонии нет, сами виноваты. Слишком не метамоделирован. Еще раз, поставь метамоделированную задачу, и будем ее решать. Окей, с метамоделью разобрались? Более-менее. Ну, насколько возможно. Хорошо, на перерыв. Ты что с ними делать? Как ими управлять, что с ними делать, в чем причина появления эмоций, как с ними работать и так далее. С эмоциями все на самом деле очень просто. У вас есть некая линия ожиданий. У вас в голове, у каждого из вас есть некое представление о том, как все пройдет в будущем. Так? То есть вы примерно представляете, как будут идти дела в будущем. Эта штука называется линия ожиданий. Кстати, почему я так нарисовал? Ну, разумно было бы нарисовать горизонтальную линию ожиданий, правда? Да. Ожидания всегда растут. Теперь, правило появления эмоций у вас или у кого-то еще. Но это важно. То есть у кого бы вы ни. С кем бы вы ни разговаривали, правило всегда одно. У вас или у кого бы то ни было еще. Если то, о чем вы говорите, выше ожиданий, эмоция будет положительной. Если то, о чем вы говорите, ниже линии ожиданий, эмоция будет отрицательной. Все. Поэтому, если вы хотите, чтобы люди рядом были счастливы, что нужно делать? Предотвратить ожидания, все просто. Говорить, что все плохо и делать хорошо. Например. Это один из способов. То есть создавать ожидание, что все будет плохо, а делать хорошо. Не, а делать никак, да? Это вариант. Да. То есть это задача телевидения, например. То есть телевидение должно вас убедить, что у всех все плохо, а у вас еще ничего. А? И что это заслуга соответствующих людей. Вот это важно. Конечно, именно для этого оно и нужно. Кто будет убеждать, что нужно равняться, а кто будет всех? А зачем это кому-то убеждать? У нас 70 лет в этом убеждали. До сих пор осталось. Ну и так далее. И понеслась метамодель. Слушайте внимательно. Здесь важна линия ожиданий индивидуально каждого человека. И на этом строятся удивительно мощные вещи. То есть вы можете таким образом анализировать сами себя. Если вы испытываете положительную эмоцию, значит то, что происходит, превосходит ваши собственные ожидания. Если вы испытываете не позитивную эмоцию или не испытываете ее вообще, то то, что происходит, ниже ваших ожиданий. Понимаешь, со снижением ожиданий такая губозакатывательная машинка, ее применение к самому себе, она обычно такая неприятная штука. Но ты как-то вот привык уже, знаешь, к этим ожиданиям, и твои родные, не хочется их снижать. Скорее надо действия сделать превосходящими эту линию ожиданий. И это в целом побуждает людей к эволюции, к развитию, к будущему. Теперь, отсюда что следует? Отсюда следует удивительно интересная вещь. Что если человеку лень что-то делать, лень — это положительная или отрицательная эмоция? Ну вот, я бы не сказал, на самом деле здесь. Лень — это отсутствие сильной положительной эмоции. Да, лень — это характеристика отсутствия эмоции. Значит, предложение что? Не соответствует ожиданиям. То есть оно не выше ваших собственных ожиданий. Поэтому если вы себе говорите, надо бы что-то сделать, а вам лень, значит, то, что вы сами себе предлагаете, не соответствует вашим же ожиданиям. Забавно, да? Ну, вы ставите себе задачу. Надо, не знаю, прочитать еще 300 страниц «Войны и мира». Но приходит вечер, и понимаете, что вот как-то лень. Что это значит? Что та задача, которую вы сами себе поставили, является немотивирующей. Понятно? Резонный вопрос. Если вы сами управляете своим внутренним миром, то зачем вы ее себе поставили? И можно ли поставить себе мотивирующую задачу? Понятно, о чем я? Поэтому фишка, а у меня проблемы с мотивацией, я там не знаю, что делать со своей ленью, вот эта вся история, это значит, что ты просто не нашел ничего интересного в своей жизни. И, пожалуйста, возьми на себя за это ответственность и сделай свою жизнь интересной. Это был классический кейс, который мы с вами будем разбирать на практике. Когда человек говорил, я хочу просыпаться по звонку будильника, я хочу перестать просыпать, я хочу вот вставать рано. И мы возились с одной стороны, с другой стороны, ни черта не получается. А потом выясняется, что как только у человека есть какое-то мотивирующее действие, серия, пойду куплю новую машину и поконяю по ней по треку, то сразу как-то он просыпается рано и сам. Внезапно, ну как-то. Как только, вот, что-то завтра планов особых нет, надо бы встать, съездить бы там в магазин проверить, что-нибудь написать, дела поделать, сразу почему-то просыпает, вот как-то внезапно. И мой вопрос, который, по сути, вот в этом случае оказался таким достаточно успешным, это вопрос следующий. Как ты ухитряешься делать свою жизнь настолько неинтересной? Понятно, в чем смысл этого вопроса? Это возвращение личной ответственности за качество жизни. То есть, как ты делаешь свою жизнь такой, какая она есть? Поэтому фишка с эмоциями, она очень простая. С любыми, положительными и отрицательными. То есть, если вам нравится человек или вам не нравится человек, значит, что вы просто ли выше ожидания или ниже ожидания. Это не догма, эмоции не падают с неба, они не являются вам во снах. Это не значит, что если вы сейчас испытываете негативную эмоцию, то вы всегда бы ее испытывали. Например, может так вполне оказаться, что 10 лет назад вы были бы счастливы получить то, что вы получили. Сегодня вам это как-то не очень, ни о чем. А вот 10 лет назад это было бы вау просто, вот что-то абсолютно нереальное. Вы понимаете, что эмоция – это всего лишь еще одна оценка. Только оценка, которую за вас делает ваше бессознательное. Оно берет и за вас оценивает эту эмоцию, вот эту ситуацию. Поэтому, если человек приходит и говорит, мне что-то не нравится, первый вопрос, какой мы ему зададим? Нет, что это и так понятно. Он приходит и говорит, мне не нравится X. Чего ты ждешь? И это называется решение большинства семейных вопросов в принципе. Вот так снимается большинство семейных проблем всегда. У меня вот это мне не нравится. Корректный вопрос, чего бы хотелось? И как превзойти эти ожидания, чтобы чувствовать себя счастливым? Понятно? Ну, то есть вопрос партнера, а чего бы ты хотел, или чего бы ты хотела, снимает большинство семейных проблем. Вы понимаете это? Причем, здесь надо помнить, что хотеть можно от кого? От себя. Потому что формулировка «я бы хотел, чтобы ты» или «я бы хотел, чтобы ты», она тоже достаточно такая интересная. Но оставив личную ответственность в стороне, да, если человек приходит и говорит, вот у меня там вот проблема или это, то главный вопрос, который надо, не надо разбираться по поводу того, почему это правильно, неправильно, плохо или хорошо, надо спросить, а чего бы хотелось? И договориться по поводу условий, чтобы было именно так. Да? Ну, приведите какой-нибудь пример, чтобы я понял, что вы поняли. Ну, знаете, тему для скандала, господи, ну что проблема-то? А? Мыть полы что? Вот, понимаете, полы опять не помыты, да? Проблема. Вопрос, а чего бы хотелось? Чтобы ты их помыл. А мы об этом договаривались или нет? Ну, как-то так сложилось, давай договоримся точно, ладно? Вот давай тогда прямо сейчас возьмем и договоримся, что мы я это готов сделать, если, или мы это будем делать по очереди тогда, или я вообще этого делать не буду принципиально, и живи с этим. Ну, то есть как-то. Это тоже позиция. И совершенно нормально это сказать. И вот да, я этого не буду делать, но нравится, не нравится, ну что поделать. Вот так. Придется с этим жить. А вот тогда уже, соответственно, понимаете, хорошие отношения, с моей точки зрения, это когда два человека хотят выполнять договоренности. Если один из них не хочет, то пора собирать вещи. Я серьезно. Ну, то есть реально, а что там делать-то? Я тоже серьезно, если договоришься с этим. О чем? А, смотрите, договоренность... Нет, договоренность всегда имеет две стороны. Это не значит, что я от них получил обязательство, и это называется договоренность. Если ты по четвергам моешь пол, вот мы и договорились. То есть ты моешь пол, а я тебе что? Как правило, готов. Отлично, не готовься. Не, абсолютно. То есть я посмотрю, что будет на второй день. Я абсолютно серьезно в данном случае. То есть правило там очень простое. Кот на третьи сутки начинает есть кашу. Это факт. Нет, мой 4 дня лежал. Ничего, значит на 7-е сутки. Даня, покажи потом, вот покажи этого кота, этих кипрских или каких у тебя турецких котов, которые вот так вот эту картофелину хавает, ему картофелину фри дает до пальцев ее. Да. Там же еще и кости, куриные кости. Да. Там же как собачка, куриные косточки вот так попала, ломает, он вылезает. Да. Понимаете, получается иначе, очень странная ситуация. Вы, как с опозданиями, та же самая история. Вы договорились, человек считает, что может вас игнорировать, а вы должны выполнять свои обязательства. Это самый простой способ, давно испытанный. Есть еще Ну да, нет, на самом деле. То есть, опять же, с кормлением детей это немножко такой этический вопрос. Поэтому я бы не ставил вопрос «кормлю в ответ на уборку». Это плохо. Кормлю я тебя в любом случае, а вот что в ответ на уборку? Деньги. Может быть, деньги, может быть, что еще? А? Да, да, да, поход куда-то. Вознаграждение. Что ребенок на самом деле любит? Например, компьютер или телевизор. Да. Что? Ну, он сделал, получил компьютер или телевизор. Не сделал, не получил. Понятно, что первый раз он будет ныть. Часов 5 примерно. Может быть, давайте так. Явно, что он не может ныть больше 20 часов, потому что уснет. Ну, то есть... Нет, это не родители-садисты. Это ребенок не хочет выполнять взаимные обязательства. Да? Я просто я видел, как это Пьюсик тоже рассказывал, когда он отдавал ребенка бабушке, да, приезжал за ним и, значит, ведет его к машине. А тут: «Папа, я хочу курочку, я хочу в KFC, хочу в KFC, пожалуйста, пойдем в KFC, пожалуйста». Тот на него так смотрит: «Сынок, подожди, вот видишь вот здесь что-нибудь?» Тут: «Нет». «Вот. Я не бабушка». И пошли в машину. Ну, ты, видишь, нет? То есть, все. Там ноешь, что-то. Ребенок как: «А, ну да, правильно. Что-то я, действительно, за лето забыл». Ну, то есть, все. В прошлый раз я плакал в магазине игрушек, теперь вы больше тут придет. Да, это тоже израильский товарищ, я не рассказывал. Что вот, вот дядя Алекс, то есть он там ребенка ходит, ну как дела? Ну так, не очень. А что такое? Ну вот видишь магазин игрушек? Да. Вот я в прошлый раз там плакал, и мы туда больше не ходим. Все. То есть поймите, я, например, вот честно, я слышу много про родителей, которые имеют с этим проблему. Я не, у меня нет детей, честно, я не знаю, вот, что, вот, как я буду с ними обращаться, не знаю. Но то, как я сейчас взаимодействую с другими детьми, мы с ними как-то ухитряемся договариваться. Если я им что-то обещаю, я выполняю, но я жду этого же в ответ. И если человек не выполняет, какого бы размера он ни был, ну вот, я тоже это не собираюсь выполнять, свое обещание. Мы взаимно друг другу что-то обещаем, это не эксплуатация, я не вписывался. Нет, это как-то понятно. Ну. Когда я общаюсь с другими детьми тоже, там вообще ну. Понятно, более-менее... Так а с вами в чем проблема? А у своих иммунитет у меня нет. Нет, подождите. Иммунитет, это значит, что вы не выполняете свое обещание в любом случае. Конечно, абсолютно. То есть, что, вот договоренность должна быть очень четкой и понятной. Ты моешь пол там сколько раз, когда, а я делаю что тебе. На самом деле у нас договоренности, как правило, там на них уборка, на мне готовка, потом... В субботу мы со всеми делами заканчиваем, в воскресенье куда-нибудь завеемся. Хорошо. Они двое суток делают уборку. Хорошо. Ночь на понедельник полы домываются. Хорошо. А когда мы идем куда-нибудь? Никуда не. Хорошо. Ну, то есть не идем. Ну, и это неправильно. Вы идете в одиночку. Показываете им крутые фотки. Вот это правильный ответ. Да, не, ну, послушайте. Обещание, это же не значит, что вы свою жизнь за них должны делать скучной. Абсолютно не знаю. Идите отдыхайте, показывайте им фотки. А еще я каталась на этой штуке, а еще я каталась на этой штуке. И прям вот так круто и вообще, и потом я в кузар там оделся, вот так, вот так. А вы там полы фигарили. Бу-а. То есть, я не знаю, почему к ним надо относиться по-другому-то, ну. Я абсолютно серьезно, то есть та же самая история. А вот мы договорились встретиться в 9, а что, девушка опаздывает, а если я уйду, она обидится. Да, это именно то, чего я хочу. Ну, то есть, если честно, я хочу показать ей свое отношение к опозданиям. Потому что если нам ценно взаимное общение, я прошу учитывать, что я прошу приходить вовремя. И если это такой способ, то тем быстрее. Ну, просто быстрее разберемся с этим вопросом. Или я тогда вообще сниму это как требование. Да? Потом, еще раз, да? Я говорю еще, это не значит, что я должен всегда за опоздание стоять насмерть. Иногда мне бывает все равно. И я говорю, да, там, приедь, как приедешь. Нормально. То есть, опять же, если тебе это требование критично, стой насмерть. Если оно не критично, не заявляй его как критичное. Вот о чем речь. То есть не должно быть, если тебе реально все равно, опаздывает она или нет, да, если тебе, в общем, не важно, не парься. Если тебе важно, отстаивай это. Это важно. Вот. Иначе не будет личностного общения. Тебя должны видеть как человека, что ты в любом случае живешь насыщенной, классной, интересной жизнью. Просто ты можешь побыть рядом со мной, можешь не побыть. В общем, вот весь твой выбор. Да? То есть я в любом случае, то есть в любом случае я на этих выходных еду в Париж развлекаться. Просто если вот мы договоримся, ты поедешь со мной. Или не поедешь, если не хочешь. Ну, то есть, все просто. Это не шантаж. Потому что шантаж был бы, я специально тебе это говорю. Это ключевая разница. А тут это моя жизнь такая классная. Хочешь побудь рядом, хочешь не будь. Ну, то есть, свободный выбор, свободная страна. Да. Свобода выбора, это очень важно. Если человек рядом, потому что он обязан, это довольно плохая ситуация. Нет, это не обязанности, это взаимное обещание. Тогда я не плачу ему зарплату. То есть, ну а в чем проблема? Работа, зарплата, ну, где работа, деньги? Нет работы, нет денег. Все. Вот. Поэтому два самых простых способа делать так, чтобы вас считали классными людьми. Первое, просто превосходите ожидания. Так? Превосходите ожидания. А второе, превосходите ожидания даже в разговорах. То есть человек говорит вам о чем-то, причем неважно о чем, а вы говорите, что вот есть вариант еще лучше. И находите его им еще лучше. И все. То есть вы должны превосходить ожидания. Это важно. Конечно. Конечно. Потому что сфер жизни очень много. Сфер жизни действительно большое количество. И более того, ты не знаешь, что из этого получится. То есть ты один раз, и потом что-то еще подвернется. То есть я считаю, что да, это возможно. Плюс мотивирует. Очень хорошо. Вот. Но это нас самих тоже должно мотивировать, потому что то, что раньше было выше ожиданий, через некоторое время окажется ниже линии ожиданий. Понимаете? То есть то, что раньше удовлетворяло, будет не удовлетворять. Поэтому нужно постоянно двигаться вперед. Для себя самого также. То есть надо знать, где своя линия ожиданий проходит. То, что радует, то, что не радует. Поэтому если не радует, то я не собираюсь делать из этого вывода, что что-то плохо. Я не играю в негативные фреймы. Смотри, если у человека сын наркоман и это плохо, значит он ожидает, что у него сын будет здоровым спортсменом, правильно? А если у него сын изначально это человек с там, каким-то церебральным нарушением, страдающий от невыносимых болей, а под героином он способен хотя бы там, ну, нормально жить и писать что-нибудь, то вполне себе нормально, правда? То есть это вопрос, с какой стороны линии ожиданий все это окажется. И как ты на это влияешь? Это всего лишь линия ожиданий. Это оценка. Есть факт. А то, как мы оцениваем этот факт, зависит от нас. Осознали? Хорошо. Поэтому любой эмоциональный фон вполне себе легко подвергается управлению. Если как-то плохо и скучно, значит то, что происходит, что? Не соответствует нашим ожиданиям, значит не делайте это. Если радостно, позитивно и счастье, то соответствует и превосходит, значит делайте это. Ну, звучит просто, да? А? Не все делают, потому что они просто не хотят вернуться к этому. Они думают, что кто-то другой отвечает за то, что внезапно на них свалится счастье. Счастье само не падает сверху и снизу тоже. Счастье надо делать. Да. Я еще проще сделал. Я не 5 назад решил, что я буду испытывать теперь позитивные эмоции. Да? Все. Как именно? А? Как именно? Просто решил и начал испытывать. Это хороший ход, но я бы при этом решил бы делать то, что раньше было выше линии моих ожиданий. Случайно получается, что теперь я это делаю. Да. Ну, я не знаю почему. Это важно. Нет, серьезно, вот так может работать бессознательно. Просто у этой команды есть еще одна обратная сторона. Например, ты можешь просто ходить и переться с этого дела. Да? То есть... Теперь больше хочется чего-то делать. Вот. Я не могу просто сидеть. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. Это один из вариантов, когда некорректно сформулированная команда все равно дала хороший результат. Ну, то есть, серьезно, она очень так сформулирована, слишком прямо. Вопрос в перерыве был тоже. Вот, а как мне полностью, вот я когда сижу, что-нибудь делаю, фокусируюсь на я вот на что-то делаю, но иногда отвлекаюсь на то, что вокруг происходит. Как бы мне вот на все это забить и фокусироваться на одном? Да? И всегда доезжать до конечной остановки, да, когда читаю в метро. Ну вот, отличный вопрос. Понятно, о чем я? Потому что не так, оно работает как система сдержек и противовесов. Это сбалансированная система, которая у вас есть. Будьте аккуратны с ее переадаптацией. Тем более с универсальными количествами. Всегда быть счастливым. Всегда не надо. Вот я хочу чуть-чуть больше счастья, чем есть сегодня. Процентов там на 5. Я хочу быть завтра чуть более счастливым, чем сегодня. Я хочу в следующем году заработать там, в 2 раза больше, чем в этом. Я не хочу все деньги мира. Потому что, если ты ставишь себе задачу «я хочу все», то все, что угодно, будет ниже линии ожиданий. Значит, вы будете испытывать постоянно что? Дискомфорт автоматом. Оно надо вам. Да? То есть, вот, если вы ставите задачу «хочу все и всегда», то или «я хочу, чтобы отношения всегда были счастливыми». Да? Чтобы в отношениях всегда была гармония и мир. Но это автоматически гарантирует, что вы будете страдать. Почему? Потому что так не бывает. Потому что это волна. Потому что это процесс. Отношения – это глагол. Отношения – это то, что я делаю сейчас, сегодня. Вы понимаете, что вот любовь – это глагол, и отношения – это глагол. Любовь вот к вашему близкому человеку – это то, что вы делаете прямо сейчас. Можно сказать, но то, что я делаю прямо сейчас, никак не относится к моему любимому человеку. Я говорю, вот. Понятно? Потому что если бы вы прямо сейчас были со своим любимым человеком, не знаю, в Диснейленде, это одно. Если вы прямо сейчас не со своим любимым человеком, это другое. И так далее. Любовь – это то, что вы делаете прямо сейчас. Вот так просто. Как и отношения, как и работа, то, что вы делаете прямо сейчас. И, например, если вы со своим любимым в Диснейленде, то работа как бы в этот момент на нуле. Да? То есть, и ваша задача просто сбалансировать эти сферы жизни. Сегодня не ведете переговоры о покупке этого Диснейленда? Да. Да. Для своего любимого. Хочешь Диснейленд? Держи. Хочу Диснейленд. Ну окей. Ну, то есть. Как скажешь. Да. Вот. С эмоциями, ясно? Это очень важная штука. У вас будет некоторое количество техник работы с эмоциями, но автоматически, если кто-то рядом с вами нудит и ноет, это всего лишь значит, что текущее состояние ниже линии ожиданий. Поэтому всегда первое, что вы делаете, узнаете, а в чем ожидание. И второе, смотрите, как подняться выше ожиданий. То есть, если они чего-то не делают, это значит, что просто не создаешь им видение. Они хотят чего-то другого. Значит, делаешь им выше ожиданий. В том, что они уже и так делают. С мотивацией, ясно? Мотивация – это просто создание видения. Вы должны для того, чтобы создать мотивацию, создать большую дельту здесь. Чем выше дельта, тем выше мотивация. Ожидания, точнее, ожидания другого человека. Другого человека, естественно. Свои-то ни на что не влияют. То есть другой человек должен получить такое видение, такое обещание, которое очень резко превосходит его ожидания. Очень резко. И тогда возникнет сильная мотивация. Должно быть убедительно. Да. А ты думаешь, что сильное неубедительно? Да. Мне бы хотелось, не знаю, Porsche Cayenne. Нет. Ну, потому что я могу его купить, он мне не нужен. А если это предложить какому-то другому человеку, который не может его себе купить, он его может себе представить довольно реально. Нет, я еще раз говорю, это значит, надо отталкиваться от его потребности. То есть ты берешь его потребность, он говорит, я хочу москвич, а ты говоришь, хочешь Porsche Cayenne за те же деньги? Вот предложение, вот как будет создаваться видение. Хочешь Porsche Cayenne за те же деньги? Оно должно быть сравнимо. Нет, оно должно быть за те же ресурсы. Обязательно должно быть сравнимо, оно должно быть за те же ресурсы. Ну и незначительно больше. Очень видимо, что это. Ну да, это такой. Если у человека Майбах, то ему Porsche Cayenne ниже линии ожиданий. И как бы вообще ни о чем. Не мотивирует. Даже за те же деньги. Как Майбах, тем более. Понятно с эмоциями? То есть вот таким образом вы будете тренироваться создавать видение. И создавать мотивацию для остальных. Поэтому в компаниях, где люди очень замотивированы работать, что это на самом деле значит просто? Не бонусы вряд ли. Это значит, что у них видение того, что они делают, настолько превосходит их собственные трудозатраты, что их это прет. Им нравится, что они становятся частью чего-то большого, что они видят, каким результатом это приводит. Вот что такое видение. Да, или что-то в еду подсыпают. Это тоже вариант. Но это такое кинестетическое управление. Неинтересно. Хорошо. С этим разобрались. Следующая тема – это набор базовых убеждений, набор базовых пресуппозиций. Пресуппозиция – это такое условие, как бы, это базовое убеждение. Базовые пресуппозиции. Терминология вся переведенная с английского, поэтому простите уже за нее. Она, по сути, транслитерирована. Она даже не переведена. Это базовые предположения, базовые пресуппозиции. В таком виде оно вошло просто в русский язык, поэтому что есть. Но вообще это базовые предположения. Утверждение. Еще раз? Утверждение или предположение? Предположение. Что-то вроде аксиом? Да, что-то вроде аксиом. Базовые пресуппозиции НЛП. Я вам постараюсь их дать в том виде, в каком их дают в каноническом варианте. чтобы это тоже совпадало. Потому что сегодня мы будем говорить о том, что, в общем, входит в стандартный курс NLP-практика, а завтра я буду давать то, что туда не входит. Более того. Пресуппозиция номер один, которая считается в NLP принципиально важной. Что карта не равна территории. Проще говоря, мнение не описывает реальность. Включая ваше собственное. Карта не является территорией. А мнение не описывает реальность. Это первое базовое убеждение, это аксиома. Что это значит? Можете ли вы ориентироваться в Санкт-Петербурге по карте Петербурга? Да. Является ли при этом эта карта Петербургом? Нет. Вот это важно. Мы иногда начинаем это путать. То, что исходя из нашей картины мира, нам иногда удается добиваться каких-то результатов. Значит ли это, что наша картина мира является правильной? Нет. А вот большинство людей считает, что да. Они считают, что есть правильное мнение. В первую очередь их собственное. Точно? Ну, периодически такое встречается у людей там, где-то. То есть карта не территория. Любое мнение является всего лишь мнением. Оно не описывает реальность. Включая наше собственное. Вот что интересно. В том числе и на этот вопрос. В том числе и на этот, и в том числе по этому поводу. Это дает очень большую гибкость. Вы знаете, что вы действуете наилучшим образом, но при этом даже ваше наилучшее не является оптимальным в мире. Да? И вы об этом знаете. То есть карта не равна территории. Что бы кто ни говорил, это не является реальностью. Это является взглядом этого человека на реальность. Любые эксперты, любые авторитеты, любые книжки, все что угодно. Это всего лишь взгляд этого человека на реальность. Отсюда, кстати, следует, что президент это такой же человек, как и вы, и имеет ровно столько же полномочий. Ну, то есть, по сути. И потенциала. А по факту так же. Вот именно в этом-то и есть фишка. Что по факту вы в любой момент, да, по факту его нет, это телевизионная картинка. По факту вы можете сделать то же самое, все. Вы ничем не отличаетесь, кроме набора установок в вашей голове. Он почему-то считает себя президентом, а вы нет. Вот и вся разница. Да-да-да. Доктор сказал, что я не смогу покорить мир в этой палате. Жалкий, ничтожный человечишка. Мы еще посмотрим. Вот. Что реального отличия людей между собой по принципу верности карты не существует. Что любая экспертность, любые посты, положения, звания являются не более чем набором взглядов. Что все люди в целом являются равными, но с точки зрения воздействия на реальность. То есть ничто не мешает вам в любой момент делать то же самое, что и, скажем, Билл Гейтс. Потому что физически, вот если вас поставить рядом на курорте, там, вы ничем не будете отличаться. Просто если обратите внимание, если у Билла Гейтса отобрать все деньги, у вас отобрать все деньги, то результат будет, в общем, тоже закономерен. Ситуация вернется на круги своя очень быстро. Это значит, что не в деньгах дело, не в связях дело. Зачем далеко ходить? Ничто не мешает стать как и доски. Абсолютно. Абсолютно. То есть я хочу, чтобы вы это понимали. Это важно с точки зрения этой работы. Карта не является территорией, да. А уровень взгляда на что-то конкретное отличается? На все, что угодно. То есть это отличается набором программ. Просто вы будете с чем сталкиваться? Вам будет вот эта позиция является правильной. Причем, что бы эта позиция ни была, это не так. Причем, опять же, какая бы эта позиция ни была. Какой единственный критерий правильности? Единственный критерий. Предсказуемость результата. Если то, что вам предлагают, продуцирует устойчивый результат, это работает. Если то, что вам предлагают, не работает, значит, ну, вот оно не работает. У меня в свое время была совершенно чудесная ситуация, когда мне там была ситуация личного общения. Я говорю, слушай, мне вот не очень нравится, что ты делаешь там это. Я никак не могу добиться тебя, ну, чтобы, ну, например, не опаздывал. Да? Девушка мне говорит, но я опаздываю, потому что ты мне не даришь там плюшевых медведей. Вот если бы ты мне дарил плюшевых медведей, да, тогда я бы не опаздывал. Я так, ну, допустим, ладно, у меня этого не было в реальности, пойду дарить плюшевых медведей. Дарю плюшевых медведей, ничего не меняется. И что я делаю дальше? Перестаю дарить плюшевых медведей, потому что какая разница? Ну, то есть... Карта не должна являться территорией. Единственный критерий достоверности – это работает или не работает то, что вы делаете. И если не работает, то надо сделать что? Попробовать что-то другое. Попробовать что-то другое. Ну, например. Ну, например. Или дарить что-нибудь еще. Да. Да. Медведь-гризли очень быстро решает эту проблему. Ладно, это первое. Второе. Реакция человека является следствием карты, следствием программы. Это не, она не задана свыше, она не является единственно верной. Реакция является следствием программы или следствием карты. Изменишь карту, изменишь результат. Результат, который вы получаете, реакция человека, является следствием его карты. Если карта меняется, результат тоже меняется. Причем вы тоже являетесь частью этой карты. Да, например, вы приходите к кому-то, там какому-нибудь чиновнику, и общаетесь. И не получаете результата. И это является следствием его карты. А потом оказывается, что вы там двоюродный брат его жены. И вы получаете нужный результат. Почему это произошло? Потому что в его карте произошли изменения. Или наоборот, вы сами планируете что-то получить в этой жизни, и у вас не получается. Что это значит? Что те программы, которые есть, не дают устойчивого результата. Значит, что надо сделать? Поменять программы. Не более того. Это не значит, что этого никогда не будет, или все будет хорошо, или все будет плохо. Это значит, что надо просто поменять программу. Все очень просто. Угу. А ты программа это одно и то же? По сути, да. Да. Хорошо. Реакции. Да. Реакции являются частью разума и тела. Это важно. То есть на результат влияют два параметра. И разум, и тело. Реакция является частью? Да? Ну да. Или результатом разума и тела. То есть то, как человек реагирует, или то, как вы себя ведете, зависит от двух параметров. От ваших психологических настроек и от того, что вы физически в этот момент чувствуете. Да? По поводу карты. Да. Если я по Питеру катаюсь с картой Парижа, Питер станет вдруг Парижем? Ни в коем. Вот в этом-то и суть. Что карта не равно территории. Вы можете кататься с любой картой, но если она не работает, она не работает. Как раз, да, берите нормальную карту. единственный критерий, она работает или не работает. Если вы собираетесь поворачивать, а там стенка, то это не значит, что надо долбить стенку, это значит, что с картой что-то не то. Надо анализировать, как она соответствует реальности. Почему это важная пресуппозиция? Потому что большинство людей считают, что нет, моя карта правильная, а с реальностью что-то не то. И дай-ка мы это попробуем реальность поменять. А она не хочет. Обычно реальность в виде других людей. Да? То есть вот мы общаемся с кем-то, и с человеком что-то не то. Он не соответствует нашим представлениям о нем. Мы думаем, что она должна приходить вовремя, а она не приходит. Значит, с ней что-то не так. Понимаешь? Нет, подожди, вот, мне тоже кажется. Ты отвечаешь за то, чтобы человек в твоей жизни приходил вовремя, получится или не получится, это зависит от вашего общения. Именно с этим человеком. Если тебе это важно. Окей. Реакция является частью разума и тела. Вы можете менять как интеллектуальные, так и физические параметры. Переговоры на пляже в Испании и переговоры в офисе пройдут по-разному. Понятно? Одни и те же переговоры на одну и ту же тему с одними и теми же людьми. На пляже пройдут по-другому, чем в офисе. Что вы измените параметры тела. И наоборот. Если вы будете с одним и тем же человеком на пляже говорить про какие-то другие вещи, он вполне может изменить реакцию. То есть у вас есть выбор, на что воздействовать. Вы можете воздействовать и на то, и на другое. Поэтому перед тем, как разговаривать, в древнерусской культуре было принято отправлять людей в баню и кормить их. Чтобы у них ничего не чесалось, и они были сытыми. И довольными, насколько это возможно. Потом еще спать положить надо. Но это метафора, как вы понимаете. А вот потом можно и разговаривать. Нет, нет, это другая метафора. Хотел спросить, как пройти к библиотеке. Зачем? О чем? Не понимаю. Человек хотел спросить, как пройти к библиотеке. Так. Перед тем, как с ним говорить, накормили, помыли, спать и ложить. Я думаю, что человек будет счастлив всю жизнь, и более того, будет потом всю жизнь ходить и спрашивать про библиотеку. Устойчивый условный рефлекс возникнет. Хорошо. Личность не равно поведение. Четвертое. Личность не равно поведение. Что то, что человек делает, не является описанием того, какой он есть. Иногда в нашей карте принято описывать человека, вот он то-то, то-то делает. Да, это факт, но это не значит, что мы можем делать какие-то выводы. То, что человек делает, никаким образом о нем не свидетельствует. Личность и поведение не совпадают. Да, судят, в том числе по делам, но личность не равно поведению, потому что и одно и то же поведение может быть обусловлено большим количеством мотивов. Надо определять и то, и другое. Хреновая – это оценка, хороший – тоже оценка. Вот мы хотим сказать, что есть поведение, это факт, есть некий набор личностного своеобразия, и не надо их путать. Что как бы человек себя ни вел, вы должны узнать, как обстоят дела с его личностью, в чем было его реальное намерение. В зависимости от этого уже принимать решение. Понятно? Окей. И принцип личной ответственности. Нет, это следующая пресуппозиция. Принцип личной ответственности. Что реакция является результатом всего нашего поведения. Другого человека? Да, да. Реакция на коммуникацию или реакция на наши действия является результирующей ко всему, что мы делаем. То есть мы стараемся наилучшим образом, а получаем то, что получаем. Так? И если мы не получаем желаемого, это не значит, что с другим человеком что-то не так. Это значит, что мы таким образом прокоммуницировали, чтобы получить этот результат. Если мы хотим получить другой, то что нам надо сделать? Действовать по-другому. Да. Это важно. Если мы получаем то же самое, значит, мы и делаем, скорее всего, то же самое. Это важно. Этот принцип понятен? Вот. Сейчас посмотрим. А, ну да. Это мы тоже сделаем. А следующее. Гибкость и выбор фрейма. Вот это интересно. А тот, кто выбирает правила игры, тот, кто выбирает фрейм, по-английски рамка, тот, кто устанавливает правила и наиболее в них гибок, контролирует коммуникацию. Тот, кто гибок и устанавливает фрейм, устанавливает правила, тот, короче, кто устанавливает правила и может их гибко менять, тот и выигрывает коммуникацию. Сделаем еще два. Любой результат – это обратная связь, а не поражение. По сути, здесь речь идет об оценочном фрейме, да, что традиционно, если результат оказывается ниже нашего уровня ожиданий, если мы не получаем заданного результата, то мы оцениваем это как поражение. Понятно? Ну, это традиционный вариант. Пришел, хотел сделать X, получилось Y, плохо. Вот более удобный фрейм, это что результат, это обратная связь о том, что получилось, а не поражение. Опыт. Да, это опыт, а не поражение. Это первое. И второе. В любой момент у нас уже есть все ресурсы. Ресурсы для достижения цели. В любой момент у нас уже есть все ресурсы для достижения цели. Это довольно древняя мысль, которая выражается в том, что крест каждому дается по его силам. Проще говоря, человек не способен представить себе задачу, потенциальным решением которой он бы не обладал. Да? То есть сама в себе, сам факт постановки задачи предполагает, что у вас есть возможности для ее решения. Какая база глобальная не была? Конечно. Опять же, в зоне личной ответственности. Глобальная в зоне личной ответственности, потому что вы отвечаете за кого? За себя. Принцип личной ответственности подразумевает, что вы говорите про себя. А что, ну, например, назовите глобальную цель для себя. Я то-то и то-то. Слух. Да, конечно. И список значений. Ну, то есть, да. Потому что глобальность, она возникает традиционно, когда мы пытаемся кому-то еще приписать какие-то абстрактные действия. То есть мы возьмем все народы Африки, и они будут жить в мире. Это полностью нарушает принцип личной ответственности. Я сделаю то-то и то-то. И для этого у вас уже есть все ресурсы. Да. А если цель находится намного выше линии... Приведи пример. Цель в зоне личной ответственности выше линии ожиданий. Приведи пример. Давай. Я не возражаю. Я зарабатываю 30 тысяч рублей в месяц, хочу себе через месяц больше. Хорошо. Окей. И вопрос в чем? И у тебя есть ресурсы для того, чтобы это сделать. Нет. Давай так, допускаешь ли ты, что в Петербурге есть человек, который может сказать тебе, как это сделать, и вот легально, и как правильно, можешь ли ты это сделать за месяц? Я даже знаю, почему. Хорошо. Ну, то есть реально, не проблема. Да, ну, на самом деле, просто. У тебя есть ресурсы для этого. Если ты ставишь себе какую-то задачу, у тебя есть ресурсы для ее достижения. Вот что важно. Периодически вы будете сталкиваться с этим. Вы приходите, да, я хочу, но не могу, не получается и так далее. Там либо принцип личной ответственности нарушен, либо еще что-то. Да. Можно перефразировать, ну, небольшой. Можно. Есть анекдот, что человек пришел к Равину, говорит, скажи, у меня вот такие вот проблемы, я считаю, что я не могу решить. Там, ты знаешь, Бог дает тебе проблемы по твоим силам. Конечно. Если ты их не можешь решить, значит, не твои проблемы. Вот это хорошо. Это считать, да, вот это мне нравится. Это можно посчитать искаженным. Принципом личной ответственности, конечно, да. То есть, если ты понимаешь, что ты не можешь решить проблему, то, скорее всего, это не твоя проблема. Голод в Африке. И в этом случае. Голод в Африке вообще никак не твоя проблема. Проблема это то, что тебе. Проблема это твоя личная задача на самом деле. А задача, и ты можешь считать здесь равноценным. Нет, я бы сказал так, есть понятие задачи, это та цель, которую ты ставишь. А проблема это оценочный фрейм к чему угодно. То есть проблемой можно сделать все, что хочешь. А задача это твоя личная цель. Спасибо. Вот разница. Разница между задачей и проблемой, задача это когда понятно как. Нет, проблема это оценочный фрейм чего угодно. Тебе может быть понятно, и все равно это проблема. Да, и так далее. Ярлык проблема можно навесить куда хочешь. Никаких вот вопросов здесь не возникает. И последняя базовая пресуппозиция, которую я хочу вам дать, которая, с моей точки зрения, ключевая. Сопротивление – это недостаток рапорта. Сопротивление – это недостаток рапорта и ценности, давайте добавим, чтобы было понятно. Любое сопротивление – это недостаток рапорта и ценности для того, чтобы с вами согласиться. То есть, если человек по любым причинам с вами спорит, то ему просто не хватает ценности и рапорта с вами. Поэтому что надо сделать? Увеличить количество ценностей и рапорт. Это контринтуитивно. Традиционная народная мудрость что говорит? Надо уменьшить количество ценностей. Парадокс, да? Насильно причем, да. Но вот традиционный подход, опять же, традиционный фрейм, который у нас используется в стране, предполагает, что если человек сопротивляется, надо уменьшить количество ценностей, еще и по башке ему надавать. Вместо того, чтобы увеличить рапорт и увеличить количество ценностей. То есть, если человек сопротивляется, значит, с ним что-то не так. Вот традиционный фрейм. Значит, нам надо его заставить. Вот эта пресуппозиция говорит о том, что нам нужно сделать наоборот. Нам нужно дать ему личное общение с нами более позитивное и дать ему больше ценностей. Того, что ему на самом деле нужно. Или ей. И уменьшить ценности, много рапорта. На самом деле это одно и то же. Это синонимы рапорта ценности. Нет, не совсем. До рапорта мы еще доберемся завтра. Завтрашний день будет посвящен коммуникативным техникам. Вот сегодня мы говорим про свой собственный мозг. Завтра мы будем говорить про динамику общения. Да, как вот общаться между собой. Поэтому сопротивление – это недостаток рапорта и ценности. Да. Увеличение количества ценностей – это значит прикольных фишек для человека. Да, да. Значимость. Не обязательно значимости. Что-то, что хочет другой человек. Если другой человек хочет значимость, значит значимость. Mm-hmm. Ну, то есть, что бы он ни хотел или она не хотела, вот то и дайте. Рапорт – это выстраивание такой коммуникации, чтобы человеку хотелось сделать то, что вы предлагаете. Это, нет, еще раз, хотелось. Нельзя хотеть принудительно. Еще раз, нет. Хотелось. Искренне хотелось. Рапорт, когда человек делает вместе с вами то, что вы предлагаете. Ему хочется это делать. Вот. Это базовые пресуппозиции. Вам их тоже нужно будет выписать и анализировать. Будет очень простая техника, которая будет вам показывать, что в большинстве случаев конфликты, которые возникают, или конфликты, или проблемы, или все что угодно, они просто связаны с нарушением базовых пресуппозиций. Если вы просто вернете базовые пресуппозиции на место, вот переформулируете задачу с учетом базовых пресуппозиций, то проблема сама собой снимется. Сама. Ну, то есть не надо будет для этого ничего дополнительно делать. Что говорит нам вот о чем? Что наша эмоциональная реакция определяется правилами игры. Это последняя тема на сегодня. Правила игры. То, что называется английским словом frame. Каждый из вас живет по каким-то правилам, которые в вашей голове считаются достоверными. Это можно, это нельзя. Это возможно, это невозможно. Я буду это делать, я этого делать не буду. То есть есть набор правил. Так? И в зависимости от того, какие правила есть в вашей голове, вы таким образом и действуете. Поэтому, для того, чтобы изменить поведение, иногда достаточно изменить набор правил. Так? А проще говоря, сформулировать игру. Игру. А самое главное у игры что? Правила. Название. Самое главное у игры – название. Она же роль. Название, она же роль. Вы в любой момент находитесь в рамках какой-то игры. Вопрос, в рамках какой игры вы находитесь? Вот навык давать название игре очень важен. Вы в отношениях играете какую роль сейчас? Мученик? Ученик. Сейчас я учу. Нет, прямо сейчас. Я имею в виду в личных отношениях. Муж – это хорошо. Но муж – это скорее такой фрейм больше общественный. А вот что-нибудь лично. Да, нет, ну вот это важно. В отношениях. Круто. Ну, то есть, еще раз, вы должны научиться выбирать название, потому что просто ученик, да, вызывает довольно неопределенный набор ассоциаций. Ролевые игры, да. Мне бы хотелось, чтобы вы давали очень четкое определение той игры, в которую вы играете сейчас. Нет, она должна быть такой, какой вы хотите. Положительная это оценка. Мы? Нет. Не знаю, как вы. Я стремлюсь, чтобы все соответствовало цели. А хорошо оно будет или нехорошо, это уже как оценим, так и будет. А это название игры или название роли? Название роли, оно же название игры. То есть это равно? Абсолютно. Роль, она же будет названием игры. Потому что если вы вечером приходите обсудить, скажем, не очень позитивные эмоции, Да? Вы можете это делать из разных ролей. Из каких ролей можно обсуждать вечером эмоции после рабочего дня? Жертва. Например, жертва. Или? Отелло. Или тиран. Или Отелло. Совершенно верно. Или? Будь здорова. А? Или спасатель. Или? Король. Или король, да. Или? Шучай. Или учитель. Или? Самодур. Или, да. Или? Хищник. Хорошо. А представляете, вот я видел одно из самых красивых обсуждений, которые я видел, это когда девушка пришла рассказать о том, что ей не нравится, в роли счастливого котенка. То есть она пришла и сказала: давай так, вот ты знаешь, кто я для тебя? А я для тебя вот твой счастливый котенок. И я из этой роли расскажу тебе о том, чего бы мне хотелось и как у нас все обстоит. Да? Понятно, что это немножко другая роль, чем если это роль обиженного, несправедливого человека. Да? Совершенно другая. Все, что вы делаете, вы можете называть какой-то ролью. Вы можете сделать роль на работе, да? Роль миллионера на отдыхе. И играть по этим правилам. Или роль человека, которому не хватает денег. Да, роль, игра «нечем платить» называется, например. За квартиру. Вот эти названия роли, они подпадают под комплексный эквивалент? Когда подо что? Они не как-то. Это другой немножко другой разрез. Это фреймы. А чтобы. Это для упрощения. Эти роли задают целые наборы физиологических параметров. У тебя эти роли уже в голове прописаны. Тебе не надо их перепродумывать. Если каждую программу субмодальностную, да, там, куда, на какую дистанцию тебе надо передвинуть арбуз, чтобы ты начала, ну, каждый раз надо находить вот эту деталь, да, то понятно, что роль счастливого котенка будет отличаться от роли домашнего тирана. Это будет один и тот же человек, просто в двух разных ролях. Он будет вести себя по-разному. Фишка в том, что, к сожалению, люди не дают себе задачи определить эту роль. Это очень просто. Всего лишь надо ее назвать. То есть приходишь на переговоры и говоришь: я бы хотел, чтобы переговоры прошли как? Как будто я счастливый котенок. И самый, человек, у которого нет денег. Нет, другие переговоры. То есть. Вот. А это уже противоречит первому. Ну, то есть он не будет совсем счастливым, это будет котенок без денег. Ну, такая индустрия тоже есть. Будет диско-котенок. Может быть, да. Я монах даос, которому ничего не надо. Давайте поговорим о бизнесе. Я-то даос, мне все равно, а вам что-то хочется, поэтому. Это тоже игра. Да, вы в каждый момент можете выбрать роль, которая вам больше всего подходит в этот момент. Да? Это одномоментная роль. Это на каждую следующую ситуацию вы выбираете роль заново. Каждый раз заново. Опять же, в большинстве случаев это. Понимаете, в чем фишка? Называете вы это, не называете вы это. Вы все равно какую-то игру играете. Вот в чем фишка. Вы все равно играете в какую-то игру, знаете вы об этом или нет. Вопрос в какую? Когда как, у кого как, но в любом случае эта игра есть. Там, обиженный муж, там, да? Или уставший муж. Или что-то и что. Или наоборот. Да? Счастье после долгой разлуки. Это называется «пришел с работы», да, вот роль. Вы видите, совершенно другая роль. Одного и того же человека с тем же набором параметров. То есть человек, который вернулся из долгого плавания, он тоже может быть уставшим. Но это совершенно другая роль. И человек будет себя по-другому вести. Очень-очень-очень интересная фишка с этими ролями. Поэтому в большинстве случаев, когда есть проблемы в коммуникации, которые реально серьезные проблемы, вот такие малорешаемые проблемы, в большинстве случаев это проблема с ролями. когда люди неверно определяют роли друг относительно друга и промахиваются. Когда один человек требует отношения к себе как одной роли, а второй эту роль давать, ну, не признает или давать не готов, причем оба этого не осознают. Вот это самые сложные конфликты возникают обычно. Что делать? Говорить роли вслух. Говорить роли вслух. Говорить, например, что я люблю роль в бизнесе, я люблю роль в бизнесе создателя ценности. Что я здесь зачем? Чтобы создавать людям ценность. Да? Если вы считаете, что это для вас ценно, мы заключим эту сделку. Если вы не считаете, что это ценно, то это не вписывается в мою роль, поэтому скажите мне, что я мог бы для вас сделать. Вот это создатель ценности, игра. Вопрос. Если человек меня зовет в партнерство, да, при этом играет роль, пытается играть роль ментора, учителя, то это не партнерство. То, соответственно, а я нахожусь в роли партнерства. Вопрос следующий. Это я понимаю, что это не партнерство. Как мне ему это показать? Прямо так сказать. Вот это дословно ответ. Ага. То есть сказать ему: друг, я хочу партнерства. Да, я пришел на зов партнера, а вижу, что ты играешь роль ментора. Может, я что-то не понимаю, объясни мне. Вот для меня это выглядит так. Расскажи мне, как это для тебя. Назови, кто ты для меня. Вот этот вопрос, кто ты, он на самом деле ключевой. Его надо очень так запомнить хорошо и задавать друг другу. А ты кто? Хороший фильм, кто играет. Да, то есть это самый хороший вопрос. Кто ты для меня сегодня? Какую роль ты сегодня играешь для меня? Потому что я в целом ряде ситуаций видел, когда это приводит к очень странным последствиям. Один из них был следующий, когда в отношениях молодой человек считал, что он муж, хотя формально это не было зафиксировано, а девушка считала, что вот они встречаются. Понятна разница? Да, поэтому у нее в этом плане обязательств целого ряда не было, а он считал, что они были. Поэтому, соответственно, когда он предъявляет претензии, она в искренних непонятках. А что это он предъявляет претензии? Потому что у нее другая роль. Дальше был вообще цирк. У нее, я просто рассказывал симметричную историю, я видел еще одну, вот такую же, вот как раз про девушку эту. У нее тоже был паттерн отходить назад на один шаг. Как только к ней предъявляется претензия, она делает шаг назад, и они теперь просто друзья. Он ее считает кем? Женой. А она ведет себя как друг. Это что? Это дает ему еще больше поводов. Тым-тым-тым-тым-тым. В итоге получается странно. Причем претензии в обоих случаях предъявлялись на уровне поведения. Ты делаешь что-то или ты не делаешь что-то. А то, что на самом деле это определяется фреймом, ролью, взаимными ролями, это они не учитывали. Обязательно. Это нужно обязательно проговорить вслух. Здесь есть очень красивая фишка для переговоров. Очень красивая фишка. Которая заключается в следующем. Ну ладно, перед тем, как мы начнем, да, вы приходите, понятно, что как только вы вошли в дверь, переговоры начались. Вообще, вот сам факт первого появления. Но вы входите и говорите: так, давайте так, перед тем, как мы начнем, да, мне бы хотелось вот сказать, как я вижу свою роль в этом. Я вижу свою роль в этом, и в целом с партнерами у меня обычно так-то. И партнеры для меня это, не знаю, счастливые клиенты, а я для них создатель ценности. Вот так я это вижу. Теперь давайте мы начнем переговоры, чтобы вы могли сказать, как вы это видите. Па-бам, все, вы создали фрейм. Понятно? Вот эта фишка перед тем, как мы начнем, она очень-очень-очень классная. Она отвлекает внимание. Нет. Перед тем, как мы начнем, просто я поделюсь своими мыслями. Вот это так. Все, а теперь давайте начнем. Ну, как будто бы мы не начали 20 минут назад. Да? Правила игры. Вопрос, вы в какие игры играете? Да? В каждый момент времени. Поведение можно охарактеризовать правилами какой-то игры. Например, мудрый гуру. Ну вот если бы вы сидели на семинаре во фрейме мудрого гуру, вот вы сейчас сидите, записываете что-то, и вы мудрый гуру. И мы с вами как-то общаемся. Да, продолжим. Хорошо. Понимаешь? Это совершенно другой фрейм, чем фрейм ученик. Принципиально другой. Но ты сидишь на том же стуле, ничего не поменялось. А вся картина мира перестроилась. Полностью. Вот проблема в том, что обычно эти фреймы включаются сами собой. И мы особо не знаем, как они включаются. Наша задача начать ими управлять. Кто мы друг другу? Да? Как мы хотим оценивать текущую ситуацию? Если я миллионер, создающий свою бизнес-империю, это один фрейм. Если я там парюсь со своим ИП, это совершенно другой фрейм. Хотя делать мы будем одно и то же, может быть. Так? Почему мне понравился фрейм одного из моих знакомых, когда нынче партнеров Антона, который пришел на один из семинаров там, года два назад. И там представление, кто чем занимается, меня зовут так-то, кто что делает. Он так встает и говорит, меня зовут Антон, я строю транснациональную корпорацию. Я так смотрю на него и понимаю, что да, строит. Ну вот, видно по человеку, что именно транснациональную корпорацию он строит. И да, пока оно вот маленькое. Локальная транснациональная корпорация в одном лице. Но вот видно, что она растет. И она действительно растет. И сейчас она уже к тому близка, на самом деле. Это очень интересно. То есть вот, что задание фрейма определяет всю дальнейшую жизнь человека. Но вот если в нашей коммуникации сейчас у меня будет фрейм гуру, я ничего не учу. Почему? А ты считаешь, что мудрый гуру не учится? Мудрый гуру не умеет учиться? Он не способен учиться даже у воздуха или у каждого встречного? Я бы... Подумай об этом. Потому что для меня это входит. Я просто не просто сказал гуру, а мудрый гуру. Это важно. Да? Важно, в каком фрейме вы это делаете. С каким фреймом вы приходите куда? В каждую коммуникацию. Да. Это мой любимый анекдот в последнее время. По поводу дзенского подмастерья, который стал мастером. Но так как это редкое явление, в общем, и с дзенскими мастерами разговаривать невозможно, потому что ты к ним приходишь, задаешь вопрос, они дают тебе там хлопни одной рукой там, или что-нибудь. Ну, и все, и с ними поговорить не о чем. А тут человек внезапно вот только-только стал мастером, его признали мастером, все. И, соответственно, к нему потянулись паломники. Приходят к нему во двор, в монастырь. И спрашивают, а можно с вами поговорить, мастер? Да, конечно. Говорит, а что вы делали? Вот вы же недавно стали мастером. Да. А что вы делали, когда вы были подмастерьем? Ну, я подметал двор, колол дрова, носил воду в этом вот монастыре. О, да, вот. Святое дело. А сейчас что делаете? Сейчас я ношу воду, подметаю двор и дрова колю. Мастер, а что же изменилось? А изменилось все. Вот эта мысль, она на самом деле безумно глубокая. Вы в любой момент можете изменить все. Сами. То есть вы будете продолжать делать то же самое, а изменится все. Люди будут те же, деньги будут те же, бизнес будет тот же. А вы получите все, что хотите сейчас. Вот что интересно. Поэтому домашнее задание на завтра. Составьте, пожалуйста, список своих ролей. Составьте список контекстов жизни, которые у вас есть. Там дом, семья, родители, родные, зарабатывание денег, здоровье, вот все, что хотите. Составьте список контекстов и список своих ролей в каждом контексте. Какими ролями вы пользуетесь? С названиями обязательно. То есть, когда я забочусь о собственном здоровье, я это кто? Я в какой роли? Может быть, но тогда это значит, что надо что-то лечить. Понимаешь? Из роли следует целый набор правил. Желание или Еще раз? Желаемых ролей или те, которые... Как хочешь. Вот составь список ролей. Контексты роли, контексты роли. Или контекст, или описание роли. Роль, там должны быть две колонки. Контекст, какая роль в контексте. То есть в отношениях у меня роль такая-то. Когда я прихожу домой в такой-то роли. Да. Описывать роль, да, набор правил. Постарайтесь сделать так, чтобы из названия роли было понятно список правил. Потому что, вот, ну на самом деле, переговорщик, счастливый котенок, это, конечно, круто. Нет, это вот такая школа, да, это вот то, что называется в восточном немецком, это школа. Школа переговорок, счастливый котенок. Прям. А, такая, та-та-да, та-та-да, круто, ух ты, как у вас тут. Она ми-ми-ми, как здорово. Ну, на самом деле, вы понимаете, что если это такая чудесная хрупкая девушка, то у нее вполне может это отлично прокатывать. Вот ей из этого фрейма очень круто вести переговоры. Такие тоже бывают. Да. Это уже как решите. Да. То есть, как вам нравится, вот столько ролей и контекстов вы напишите. И посмотрите, пожалуйста, дополнительно. Вот это первое задание. Второе задание. Составьте список наиболее часто встречающихся проблем в вашей жизни. То, что вы понятно, что это оценка, но то, что вы считаете проблемой. Список проблем. С чем вы сталкиваетесь? Проблемы. Ну, скажем, 5 штук. 5 проблем. И какую роль вы играете в каждой из этих проблем? Нет, роль, назовите ее. Назовите эту роль, назовите этот фрейм, назовите эту игру, которую, в которую вы играете. Например, справедливо обиженный. Или несправедливо обиженный. Да? Да. Понятно? Нет, нет, нет. Игра подразумевает набор правил. Выигрыш – это может быть следствие из этих правил. Игра может быть проигрышной, выигрышной, взаимно выигрышной и так далее. Игра подразумевает набор правил. Вот есть два человека, например, отношения, да? Да. Разные типы. Вот. Вот это самое интересное. Ну, то есть он же ради чего-то в нее играет. То есть да. Он получает результаты? Ну, что-то. Может получать, может не получать. В шахматы не обязательно выигрываешь. Понимаешь, в чем? И процесс тоже. Иногда ты хочешь в надежде на выигрыш. Иногда в игре нет выигрыша, в принципе, и так далее. Иногда там только выигрыш. Вот мне нравятся игры, в которых есть только выигрыш. Это очень вот, это самое интересное. Выбирать игры, в которых можно только выиграть. В которых нет варианта проиграть. Например. Игра «Бизнес-архитектура». Это создание для других людей успешных бизнесов за процент. А? То есть, ты проигрыш это нет. В любом случае. Вот. В худшем случае ноль. Это в худшем случае. Или очень интересные правила игры вот в личных отношениях. Да? Очень хорошая игра, о чем ты мечтаешь. Мне нравится. То есть, как узнать, о чем человек мечтает, и как помочь ему этого добиться. Ну, как мне проиграть, ну, послушайте. Не узнать. Ну, не узнать, это, ну, в хуть, ну, то есть, что значит не узнать? То есть, как это? Проигрыша нет. Понимаешь? То есть, в худшем случае, человек не захочет с тобой в это играть. Ну, окей. Ну, печаль, конечно, но в итоге... Думаю, что добро победит. Если игра несправедливо обижена, может быть, выигрыш человек получает там эмоционально. А я не сказал, что здесь правильно или неправильно. Я не сказал, что игра несправедливо обижена, это плохая игра. Я сказал, составьте список. И выбирайте, какие вам нравятся, какие не нравятся. Это ваши игры, вам решать. Еще раз, у меня нет никакой мысли, что все должно быть радостно, позитивно или только хорошо. Я вам рассказываю, как оно устроено. А как вы будете делать, это вам решать. Мне нравятся позитивные игры почему-то. Потому что они позитивные. Да. Но я знаю людей, которые с удовольствием играют в массовые негативные игры. Например, если ты этого не сделаешь, мне будет плохо. Ну, почти все семейные пары играют в определенные игры. Это правда. И? Ну, и каждый получает свой выигрыш. Окей, и? Хорошо. Отлично. Тогда да. То есть, да, в значении услышали. С фреймами понятно? Понимаете, что значит пресуппозиция? Кто задает фрейм, контролирует коммуникацию. Да? Если вы контролируете, в каком фрейме все будет происходить, вы контролируете коммуникацию. Если другой человек задает фрейм, то он, соответственно, эту коммуникацию и контролирует. Это важно. Вы должны выбирать, как это будет. Причем это абсолютно не обязательно делается вербально. Иногда это делается совершенно невербально. То есть вы ведете себя так, что все понимают, вот да, вот так вот. С ним спорить бесполезно. Если вы все равно себя так ведете, спорить не с чем. Ну, то есть, вот, вы же не говорите ничего. Вы просто себя так ведете. Поэтому невербалка здесь в данном случае, результат, оказывается важнее, чем вербальное отражение коммуникации. Вот. И по сути, то, с чего мы сегодня начали. NLP это про то, как дать вам добиться целей, управляя собственным мозгом. Что вы отвечаете за то, как вы управляете собственным мозгом. И сегодня мы поговорили про большое количество видов доступа к этому мозгу. Через фреймы, через субмодальности, через базовые пресуппозиции. Через метамодель, через огромное количество инструментов. Вот моя задача сегодня рассказать вам общий принцип работы мозга. Завтра мы будем говорить про коммуникацию, как происходит взаимное общение людей между собой. А потом у вас будут конкретные техники, уже на практике мы с вами будем их отрабатывать. Да, в каждом конкретном практическом случае. Там будет масса разных интересных контекстов, масса разных интересных игр. Да, мы для вас дадим правила игры, мы для вас дадим фреймы и будем их отрабатывать. Фрейм успешных переговоров, или фрейм красивой упаковки, или фрейм создания бизнеса, или фрейм... Ну, какой вам нравится? Понятно? В каких фреймах вам бы хотелось быть? Вот, расскажите. Все время. Да, например. Например. Да. При этом обратите внимание, что фрейм и правила игры никак не связаны с реальностью. То есть вы можете абсолютно вот жить мудрым и богатым гуру. При этом у вас есть одна миска и твиттер. И прям отлично. Да, мудрый, богатый гуру. Миска и твиттер. И все. И это будет классно. Еще какие фреймы было бы интересно? Да, например, человек, который создает что-то новое. Игра «Я тот, кто создает что-то новое и полезное». Ну, я бы добавил полезное. Потому что новое – это гном-механик, реально. Ну, я не помню, читали, кто читал серию про Dragonlance, там были гномы-механики. Они создавали все, но никогда не работало. То есть было исключение из правил, да, если оно работало. Там единственный раз, по-моему, сработало как надо. За всю историю это было плохо, скорее, чем... Ну, потому что никто не ожидал. Вот. Поэтому просто создатель нового – это такая игра рисковая. А вот создатель новой ценности, создатель чего-то дополнительно полезного – вот это интересный фрейм. Да? Поэтому фрейм человека, который сосредоточен на одной задаче, мне не нравится. Человека, который способен выбирать, какая задача в данный момент приоритетна, да, вот это уже лучше. Какая именно приоритет? А то читаю, о, задача выходить из вагона становится приоритетной. Тогда я это делаю. Вот это более интересный фрейм. Понятно? Хорошо. Какие у вас мысли возникают к текущему моменту относительно всего этого? Да. Как эту неделю получилось. Да. То есть моя задача серьезно, вот на этих двух днях, понимаете, есть два подхода. Я вот Пробую второй, это называется. Один я пробовал. Когда это делается постепенно, каждый из этих блоков дается отдельно, и потом вот блок отработка. Имеет явно свои вот плюсы, несомненно. Но я хочу попробовать второй вариант. Когда мы даем вам общее обозрение, вы понимаете все, что вам надо узнать постепенно, потом вам даются инструменты, вы их пошагово отрабатываете. А потом мы еще раз их собираем обратно. Да? Посмотрим, что получится. Это называется. Во фрейме ОГО. Фрейм-экспериментатор. Вот, нет, фрейм проверить гипотезу. Это не то, что же не безумный ученый, вы не подумайте. Совершенно другой фрейм. Правильно ли я понимаю, что в зависимости от ситуации я могу менять свои фреймы? Ну вот, видя конкретного человека, да, вот, только что я хотел сыграть там роль хорошего, там, пушистого, и вижу какую-то агрессию против себя, и понимаю, что здесь нужно проявить, там, применить к себе фрейм, там, ужасного и могущественного. Там, я правильно понимаю? Ну, тут два вопроса ко мне, которые не должны быть ко мне. Да, тут вопрос правильный, я понимаю, поэтому ответ я не знаю. Вопрос, могу ли я? Ответ да. Ну, то есть вот. А можете, ну, то есть вот. Хочу ли, есть ли у меня намерение научить вас об огромной гибкости в выборе фреймов? Да. Мое желание, чтобы вы умели менять, осознавали, в каком вы фрейме, и умели их менять по собственному желанию. Для достижения цели. Моя задача, чтобы вы знали, где вы сейчас, знали, куда вы будете идти, и знали, какие инструменты для этого использовать. Это вот это паттерн чтения мысли. То есть, вот, видите, как я круто это сделал? Да? Как я вот прям догадался. Да. Я заранее знал, что вы хотите сказать. Я великий гуру. Я великий гуру, да. Да. Поделитесь впечатлениями. Какое-то что впечатление, думаете? Что как будто заново постепенно. Вот то, что как ты раньше жил, это было ну, просто как вот как в метро читая книгу. И не думая ни о чем, как при этом читая и забывая, что ты читаешь. Вот. При этом ты вышел на остановке, увидел что-то новое, и как будто вышел не в городе Петербурге, а где-то в Европе. Вот. Что-то ну, новые ноги дали. Да, мне тоже кажется, что это новый способ оперировать собственным мозгом. То есть мы вам даем альтернативную операционную систему. Та, в которой у вас более расширенные права доступа. То есть вы можете больше сами собой управлять. Еще раз? Да. Да. Да, я согласен, что жалко, что этому не учат в школе. Это правда. Да. В начале школы. Да. Но было бы здорово, если бы учили управлять мозгом в школе. Но ребенку уже хотя бы, дайте хотя бы игру. Ну, понятно, что вот там пресуппозиции, там метамодель, это сложно. Но набор игр вы можете дать ребенку. Ролевые игры, конечно. Это будет очень сильным изменением. Да. Так, давай. Ходил на обед, случайно вызвал у официанта транс. И случайно в этот момент невербально показал, что он должен момент что-то сказать. Так. Через минуту он очнулся, и я почувствовал, что у него какая-то боль. А вот это паттерн чтения мысли. Каким именно чудом ты почувствовал, что да, у него боль? У меня было ощущение, что что-то не так. А это у тебя было ощущение, а не у да, него? Да, у меня было ощущение, что что-то не так. То есть это не у него было боль, а у тебя? Вот. Он какой-то был подавленный. Подавленный? Вот это чисто чтение мысли. Ты его спрашивал об этом? Нет. Ну вот. Откуда ты знаешь, что он был подавлен? Висел. Долго висел, это факт. Ну, то есть висел, это тоже не конкретный глагол, я бы его снял тогда. Если он долго висел. Да. Может, это он живет так. То есть, понимаешь, ты пытаешься читать мысли. Должен был возник стыд. У кого? С чего бы? Почему должен? Почему стыд? Ну, то есть, вот, о чем ты? А больно в итоге стало тебе. Да, а больно стало тебе. Ну, то есть, слушай, давай метамодель включай и принцип личной ответственности. Не надо думать, что ты знаешь, как оно устроено у других. Все, что ты знаешь, это как оно устроено у себя и какие результаты ты получил. Понимаешь? Я сказал фразу «мне его карта», он вышел туда, я поднял его брови вверх, он висел минуту, да. Потом возникло у меня какое-то странное ощущение, что... О! А вот это мне нравится, точка. Все, точка. Никаких выводов из этого не следует. Вот это хорошее описание. Да? Подошел официант, я ему что-то сказал, вывел его за пределы его карты, поднял брови, ждал минуту, а потом у меня возникло странное ощущение. Точка. Вот это реальное описание ситуации. Да? И никто нигде не висит. Никакой боли ни у кого не возникает. Понимаешь? Сразу как-то жить проще. Меньше повешенных, меньше боли в мире. Не надо плодить боль. Хорошо. Еще впечатление. Убирается то, что раньше можно было назвать блоком или установкой. Сами по себе просто. Да. Как отваливается, да, конечно, вот так отваливается. Например, все на себе почувствовали. Что именно отвалилось? А, например, я на тренингах обычно молчу, за записываю, слушаю, да, сегодня я для себя естественно много говорю. Интересно. То есть я хотел бы, чтобы увидеть, что есть набор правил, и вы эти правила можете выбирать. И вы действительно вот будете немножко подзагружены этой информацией, которая будет сегодня-завтра. Я хочу этого. Я хочу, чтобы у вас был загруз мозга. Потому что потом мы будем его постепенно... Да. Что делать-то? Да, да, да. Да, да. Нет, на самом деле, вам наконец-то надо будет выбрать, а что же вы хотите? То есть вот главная особенность после практики, что очень многие цели меняются. Не в смысле становятся правильными, а в смысле наконец-то вы сами выбираете, вы этого вообще хотите делать или не хотите. Вам это нужно или не нужно, нравится или не нравится. То есть вы решаете, какие цели ставить. Вот это важно. Есть ли у кого-нибудь еще мысли, которыми хочется поделиться? Что-нибудь сказать, спросить, уточнить, дополнить, прокомментировать? Еще раз? Люблю кинестетов. Пойду переваривать. Нормально. Да, дискреты тоже ничего. Обдумывание быстрее. Хорошо, да, рассмотреть, перепрослушать, да. Как лучше метамодель на себе? Для кого? Себя. То есть ты спрашиваешь меня, как для тебя же лучше принять метамодель? Мой вопрос, откуда я знаю? А как ты пробовал? Я что-то говорю потом, смотрю, что не так. Так. Что-то меняю. Работает? Работает. Продолжай. Может быть, можно лучше? Может быть, как можно лучше? Нет, серьезно, как ты думаешь, можно лучше? Спросить у тебя методы, которых я еще не знаю. Так откуда я знаю, что ты знаешь и что ты не знаешь? Серьезно, если ты хочешь работать сам с собой, то лучше работай в паре. Повторяю, лучшая техника работы в одиночку – это работа в паре. Нет, с кем-то еще. То есть лучшая техника отработки метамоделей и всего остального в одиночку – это техника отработки в паре. Повторяю. Спасибо, Дима, ты ответил на мой вопрос. Ну, привет, капитан очевидность. То есть смотрите, как это делается. Берется любая книжка, любая совершенно, то есть Пушкин там, неважно, или любой сериал, и зачитывается по одному предложению. Один человек читает предложение, второй перечисляет все метамодельные нарушения и говорит, как оно выглядит в форме естественного языка. Я делаю то-то и то-то. Вы обратите внимание, сколько там пробелов, сколько пропущено, сколько чего там. Много всего интересного. Потом меняется ролями. Второй человек говорит фразу из книжки. Первый ее разбирает. Вот это лучший способ тренировки метамодели взаимной. Друг на друга. Да, да, да, да, да. Почему именно она царица? Кто ее такой считает? Да, как именно она родила? Соблюден ли протокол? Есть ли формула Абгар? Да. Родила царица в ночь. В ночь это во сколько? Да. Не то сына, не то дочь, по каким стандартам? Что именно у него было от сына, что от дочери? Да. Ну, и так далее. Да, да, да. Например. И перечисляйте набор факторов. И вы должны восстановить протокол событий. А, в 17.00 законно избранная царица какой-то там Восточной Сахары. Да. Еще раз? Глумиться очень хорошо, потому что... Да, да, да, да, да, да. Можно учить их вот этой точности. На самом деле, когда у нас будет блок по гипнозу, вы будете учиться делать ровно наоборот. Вы будете учиться создавать неформализованные вещи, то есть очень, очень затуманенные косвенные внушения. И это будет противоположностью метамодели. Тогда будете наоборот делать, брать протоколы и делать из них описание. Я такое ощущение, что вот таким методом человека, не понимающего, о чем ты ведешься речь, можно достичь. Можно. Я же говорю, метамодель рвет рапорт. Это надо заранее знать. То есть она, это инструмент, это не самоцель. Метамодель, самое страшное после NLP практика обычно, что это начинают делать на близких. А мог бы ты вынести мусор? Какой мусор? Куда вынести? Куда вынести? Почему я? Кто его носил раньше? Договаривались ли мы об этом? В какой роли ты меня об этом просишь? Вот, близкие начинают быть тренажером. Особенно страдают обычно официанты. Вот, близкие и те, кто попался под руку. Друзья, энергетические вампиры очень быстро кончаются. И вот как-то перестают звонить почему-то. Кстати, дайте нам их больше, они перестают звонить. А тренировка, потому что включается, да. Вот продолжение этой ситуации, которую ты только что описал. Ну, мой молодой человек закончил у тебя курсы, да. Это все на мне. Да. Да. Как называется? Ну, самой на нем это отрабатывать. В первую очередь. Это первый вариант. Второй вариант. Тебя это бесит. И как тебе это? Ну, мне это не нравится. Тебя это мета бесит. То есть тебя бесит, что тебя это бесит? Или тебе как-то по-другому, что тебя это бесит? То есть тебя это мета бесит или не мета бесит? Ну, то есть мета это по отношению к. То есть я обожаю зацикленные эмоции. Это Холл про это очень много писал. Понимаете, мы можем испытывать стыд, а потом стыдиться собственного стыда. А потом чувствовать себя виноватыми за то, что мы стыдимся и не можем быть такими героями, чтобы не стыдиться собственного стыда. Да? А потом думать, что мы не должны испытывать чувство вины, и по этому поводу опять повернуть стыдом, например. То есть стыд и вина отлично комбинируются до бесконечности. Фрактал такой получается. В итоге реальный повод уже давным-давно забыт, а человек превратился в комок просто мучений. Ну, героических совершенно. А потом мы героически с этим справляемся и гордимся этим. Прям отлично. Добавить нарциссизма и все, и зациклили. Поэтому у тебя, то есть тебя бесит. То есть смотри, он делает, а тебя это бесит. Тебе нравится такой фрейм? Нет, не нравится. Измени. Нет, подожди. Что ты хочешь вместо этого? Чтобы он это делает, а тебе как? Мне нравится. Отлично. Да. Первый фрейм – это мститель. Да, долгожданная месть. Это первый фрейм. А второй фрейм – это, я не знаю, делать крутую вещь вместе. Да, делать что-то вместе. Успешно. Да. Это вот этот фрейм. И так далее. Классно было бы гипнозом мстить, там, где наоборот. Не получится. Нет, метамодель, то есть гипноз, то трансовые техники разрушаются метамоделью, и наоборот, они полярные, это симметричные техники в обе стороны, то есть не получится. Поэтому вот, а как хочется? Чего хочется? Вот от души тянется, к чему душа тянется. Вот это, вот я бы об этом подумал. Чего хочется и тренировал бы. Чего хочется, в каком контексте? Вот я и спрашиваю. Да? Потому что бесит это довольно неудобный фрейм. Он очень жесткие рамки накладывает. Из него сложно гибко двигаться. А тут есть поведение, а ты его оцениваешь как бесит. Посмотри, как ты еще можешь с этим поиграть. А? Ну вот я о чем бы подумал. Как здорово, что вы это знаете, я могу с ним вместе тренироваться. Да, например. Да, или как здорово, что он делает это с позитивным намерением, и теперь я вижу, что он на самом деле хотел иметь в виду. Да? Или как-то еще, то есть это ваш мозг, вы и разбираетесь. И как здорово, что благодаря ему не оказалось. Да, например. То есть Эрик этот Гильгин рассказывал про человека, который ушел, ну то есть там транс, 40 минут транса, и человек сказал, я вот вышел и вот в транс, и оказался на побережье, и побережье такое огромное, и море, и солнце, и вдруг ко мне вышел гигантский говорящий краб и сказал: «Привет, что это значит?» Гильгин такой смотрит на него: «Я не знаю, это ваш краб, то есть вы с ним разговариваете, я не в курсе, что это значит». Это, помните, это ваш сон, это ваши слоники, ваши крабы, то есть вам с этим что-то делать. Это ваш мозг, и вот как вы им будете управлять, так и будете управлять. Моя задача – дать инструменты, чтобы вы могли им управлять любым желаемым способом. Да? Какой фрейм хочется? Вот это важно. Так. Маленькое наблюдение. Если кто знает, что такое метафоры, да, то учитывая то, что метамодельные вопросы будут рапорт, то перед тем, как задавать следующий метамодельный вопрос, нужно на эту тему дать маленькую метафору. Тогда человек не успевает циклиться на метамодельных вопросах и постепенно, плавно на них отвечает. Да, можно еще использовать технику My Friend John, когда ты спрашиваешь от имени своего друга. Ну вот, да, то есть метафора. То есть, вот если бы ты мне вот моему другу сказала вынеси мусор, вот он бы начал спрашивать, а куда, а как, а что, но я так не буду делать, потому что я хороший человек, возьму ведро и понесу. Вот так. Ну, то есть ты предупреждаешь человека, что его ждет в следующий раз. Говоришь о том, что ведро-то я выну, как бы будь в курсе, да? Осторожно. Вот. Ну, смотрите, у вас есть задание на дом. Перечитайте конспект и начинайте создавать мешочек судьбы. Начинайте создавать мешочек судьбы из тех тем, которые у вас есть. Прочитайте, посмотрите, что понятно, что хотелось бы уточнить. Потому что, как я и сказал, вся практическая отработка у нас будет дальше. Вот все практические ситуации, кейсы, случаи мы будем отрабатывать дальше. Это важно. А сейчас я хочу вам дать общий обзор того, как, в принципе, работает этот мозг и что с ним можно делать. Да? Самое простое, что НЛП – это для достигания целей. То, что вы достигаете, зависит от того, как мозг работает, и инструменты, как он работает, как в него попадает информация, какие уровни там есть, там модальности, субмодальности, метамодель и так далее. Понятно? Хорошо. Ну, вот тут я вам могу только пожелать, побудьте в этом, переварите или рассмотрите получше, кому как. И завтра я вас жду здесь же в 11 часов. До встречи.